Подходим к Арктуру. Отключить сверхсветовой генератор. Контр-адмирал Альянса Джон Гриссом, самый известный человек на Земле и трех ее молодых межзвездных колониях, на мгновение поднял глаза, когда по корабельной селекторной связи прозвучал голос рулевого КК Нью-Дели. Через мгновение он почувствовал, как по кораблю прошла волна замедления. Это безошибочно указывало на то, что отключились генераторы поля эффекта массы, и Нью-Дели снизил скорость со сверхсветовой до скорости, приемлемой для Вселенной Эйнштейна. По мере того, как корабль замедлял свое движение, хорошо знакомое красноватое свечение, струившееся через крошечный иллюминатор каюты, постепенно остывало, принимая более естественный теплый оттенок. Гриссом ненавидел иллюминаторы. Управление судами Альянса целиком осуществлялось по приборам, и команде не нужны были какие-либо визуальные проемы, чтобы смотреть в безграничную пустоту космоса. Но на всех судах обязательно было несколько небольших иллюминаторов и одно большое смотровое окно на мостике, как дань традиции, воспоминания о былых романтических идеалах космических странствий. Альянс упорно поддерживал эти романтичные идеалы, они служили для привлечения наивных новобранцев. Для людей на Земле неизведанные просторы космоса все еще были загадочными и привлекательными. Стремление человечества к звездам привело к великим открытиям и тайнам галактики, которые только и ждали, чтобы бы их раскрыли. Гриссом знал, что правда была намного сложнее. Он видел, какой прекрасной может быть холодная галактика. Она поражала своим великолепием и в то же время пугала. И он знал, что есть тайны, которые человечество еще не было готово постичь. Та секретная передача, которую он получил утром с базы Шанси, только подтверждала это. Человечество во многом походило на ребенка, такое наивное и незащищенное. И это было неудивительно. За всю свою долгую историю люди смогли вырваться из объятий Земли в холодные просторы космоса лишь каких-то 200 лет назад. А настоящие межзвездные путешествия, путешествия за пределы Солнечной системы, стали возможными лишь 10 лет назад. Даже меньше 10 лет, если быть точным. Именно в 2148 году, всего 9 лет назад, команда шахтеров на Марсе наткнулась на давно заброшенную инопланетную станцию, расположенную глубоко под поверхностью планеты. Эта находка была объявлена самым существенным открытием в человеческой истории, счастливым случаем, который изменит все и навсегда. Впервые человечество столкнулось с бесспорным, неопровержимым доказательством того, что они не были одиноки во Вселенной. Все информационные агентства Земли буквально стояли на ушах. Кто были эти таинственные инопланетяне? Где они теперь? Действительно ли они погибли? Вернутся ли они? Какое воздействие они оказали на развитие человечества в прошлом? Какое воздействие они окажут на будущее человечества? В те первые несколько месяцев философы, ученые и самозванные эксперты бесконечно, а иногда даже яростно, спорили о значении этого открытия в выпусках новостей и на информационных каналах. Пошатнулись устои и традиции всех мировых религий на Земле. Внезапно возникло множество новых религий, причем большинство из них были основаны на принципах постороннего вмешательства в эволюцию. Все они в один голос кричали, что сделанное открытие является доказательством того, что вся человеческая история была построена и управлялась инопланетными силами. Многие религии пытались включить представителей внеземных цивилизаций в свою мифологию. Другие же собирались переписывать свою историю и верование в свете нового открытия. Некоторые упрямцы отказывались признавать правду, объявляя бункер на Марсе политическим обманом, призванным обмануть и ввести в заблуждение сторонников истинной веры. Даже теперь, почти десятилетия спустя, большинство религий все еще не оправились от этого шока. Селектор снова затрещал, прервав размышления Гриссома, и заставил его переключить внимание с раздражающего иллюминатора обратно на бортовой динамик в потолке. «Мы готовы к стыковке с Арктуром. Расчетное время прибытия — приблизительно 12 минут». Им потребовалось почти 6 часов для того, чтобы добраться от Земли до Арктура, самой большой базы Альянса за пределами Солнечной системы. Большинство этого времени Гриссом провел, согнувшись перед экраном компьютера, просматривая отчеты о полете и личные дела. Путешествие было спланировано несколько месяцев назад в целях пропаганды, Альянс хотел, чтобы Гриссом обратился с речью к первым выпускникам Академии на Арктуре, что послужило бы этакой символической передачей эстафеты от легенды прошлого лидерам будущего. Но за несколько часов до отбытия сообщение из Шанси радикально изменило первоначальную цель его поездки. Прошедшее десятилетие было золотым веком человечества, великолепной мечтой. Теперь же он собирался вернуть их с небес на землю, к суровой действительности. Нью-Дели почти прибыл к месту своего назначения. Пора было покинуть умиротворенное уединение каюты. Гриссом переписал файлы с личными делами с бортового терминала на крошечный оптический диск и сунул его в нагрудный карман своей униформы Альянса. После этого он вышел из компьютерной системы, отодвинул стул и чопорно поднялся. Его каюта была маленькой и тесной, и рабочее место, за которым он просидел несколько часов, было весьма неудобным. Место на судах Альянса было ограничено, поэтому личная каюта была только у командира судна. В большинстве случаев даже очень важные персоны были вынуждены спать в общих каютах или совместных спальных отсеках. Но Гриссом был живой легендой, и для него могли сделать исключение. Поэтому капитан великодушно предложил ему свою собственную каюту на время относительного короткого полета на Арктур. Гриссом потянулся, пытаясь размять затекшие мышцы на шее и плечах. Адмирал покрутил головой, пока не услышал приятный хруст позвонков. Он быстро осмотрел свою униформу в зеркало, перед тем, как открыть дверь и пройти к мостику космического корабля. Необходимость поддерживать себя в форме всегда и во всем была одной из обязанностей, налагаемых мировой известностью. Члены экипажа оставляли свои дела, чтобы встать по стойке смирно и отдать ему честь, когда он проходил мимо их рабочих мест. Он отвечал им по уставу, но почти машинально. За эти 8 лет, что он был героем человечества, он развил инстинктивную способность принимать почести и жесты уважения без какого-либо осознания своих действий. Гриссом все еще отвлеченно размышлял о том, насколько все изменилось после открытия инопланетного бункера на Марсе, что неудивительно в свете последних тревожных сообщений из Шанси. Открытие того, что человечество не одиноко во Вселенной, подействовало не только на земные религии, оно имело и большое политическое значение. Если религии скатились в хаос ересей и раскололись на группы фанатиков, то с политической точки зрения это открытие заставило человечество объединиться, быть ближе. Общемировое культурное единение жителей Земли, которое медленно, но верно развивалось в течение последнего столетия, быстро и неожиданно достигло своего пика. В течение года была создана и ратифицирована 18 величайшими государствами Земли Хартия Альянса Планет, первой всеобъемлющей глобальной коалиции. Впервые в истории жители Земли стали воспринимать себя как единое целое. Люди в противоположность инопланетянам. Вскоре после этого для защиты Земли и ее граждан от внеземных угроз были сформированы вооруженные силы Альянса Планет, в состав которых вошли ресурсы, солдаты и офицеры почти от каждой военной организации планеты. Были и те, кто утверждал, что внезапное объединение правительств Земли в единое политическое образование произошло слишком легко и быстро. В СМИ то и дело возникали теории, будто бункер на Марсе был обнаружен до того, как об этом было объявлено публично. Сообщение команды шахтеров, раскопавших его, было всего лишь своевременным прикрытием. Формирование Альянса, по их утверждению, было на самом деле заключительной стадией длительного и сложного ряда секретных международных соглашений и тайных закулисных дел, которые длились годами или даже десятилетия, прежде чем стороны пришли к соглашению. Общественное мнение в основном осуждало такие заявления, считая их паранойей теории заговора. Большинство же обычных людей придерживалось идеалистического мнения. Они считали, что открытие явилось катализатором, который подтолкнул правительство стран и граждан мира, заставил отбросить сомнения и смело вступить в новую эпоху сотрудничества и взаимного уважения. Гриссом был слишком стар, чтобы целиком поверить в эту иллюзию. Как частное лицо, он не мог не задаваться вопросом, знали ли политические деятели больше, чем они публично рассказывали. Даже теперь он не знал наверняка, застал ли их врасплох тревожный сигнал из Шанси, или они ожидали чего-то подобного до того, как был сформирован Альянс. Как только он подошел к мостику,

ждущими с другой стороны. Альянс подбирал команду, состоящую из храбрых мужчин и женщин, солдат, не боящихся рисковать собственными жизнями, людей, готовых принести окончательную жертву во имя открытия и прогресса. И они выбрали человека, который сможет повести за собой эту команду, человека несомненной силы, с уникальным характером, который не будет колебаться перед лицом необъяснимой критической ситуации. Человека по имени Джон Гриссом. После успешного возвращения команды обратно через ретранслятор, их встречали как героев. Человечество вырвалось вперед в новый век великих открытий и исследований. И именно Гриссом, торжествующий командир миссии, был выбран на роль героя Альянса. «Что бы ни случилось, — сказал Эйзенхорн, все еще надеясь вывести Гриссома из его дурного настроения, — вы должны верить, мы справимся. Ни я, ни вы никогда не предполагали, что мы сможем достичь всего этого за такое короткое время». Гриссом насмешливо фыркнул. «Мы бы ни черта не достигли, если бы не протеанцы». Эйзенхорн тряхнул головой. «Да, открытие и адаптирование технологий протеанцев дало человечеству огромные возможности. Но именно благодаря действиям таких людей, как Гриссом, мы смогли воплотить возможности в реальность». «Вы узрели это, стоя на плечах гигантов», — буркнул Эйзенхорн. «Так же сказал сэр Исаак Ньютон». «Откуда эта навязчивая идея с Ньютоном? Он вам родственник или кто-то еще?» «Вообще-то мой дедушка проследил генеалогию нашей семьи и его... Я ничего не хочу об этом знать», — прорычал Гриссом, оборвав его. Они были почти на месте. Космическая станция «Арктур» теперь занимала весь иллюминатор, полностью закрывая обзор. Стыковочный модуль вырисовывался перед ними, чернее зияющим отверстием в мерцающем корпусе внешней оболочки станции. «Мне пора», — со вздохом сказал Гриссом. «Как только мы приземлимся, они захотят увидеть, как я спускаюсь вниз по трапу». «Полегче с этими новобранцами», — полушутя предостерег Эйзенхорн. «Помните, что они всего лишь большие дети». «Я не приехал бы сюда ради встречи с горсткой детей», — ответил Гриссом. «Я приехал сюда за солдатами». Прибыв на место, Гриссом первым делом потребовал отдельную комнату. По программе он должен был выступать перед выпускниками в 14:00. За эти 4 часа он планировал лично побеседовать с несколькими новичками. Руководство на Арктуре не ожидало его запроса, но они приложили все усилия, чтобы выполнить его. Они устроили его в маленькой комнате, в которой был стол, компьютер и единственный стул. Гриссом сидел за столом, в последний раз просматривая личные дела на мониторе компьютера. Испытания, которым подвергались желающие обучаться по программе подготовки специалистов N7 на Арктуре, были суровыми. Каждый новичок на станции был отобран из числа лучших юношей и девушек Альянса. И все же те, чьи имена были в списке Гриссома, отличались от остальной части элиты. Даже здесь они выделялись из толпы. Раздался стук в дверь. 2 коротких настойчивых удара. «Войдите», — сказал адмирал. Дверь открылась, и вошел второй лейтенант Дэвид Эдвард Андерсон, первый из списка Гриссома. Он еще не завершил свое обучение, но уже был представлен к званию младшего офицера. И, просмотрев его личное дело, можно было понять, почему. Список Гриссома был составлен в алфавитном порядке, но, основываясь на наградах Андерсона в Академии и отзывах его преподавателей, его имя заслуженно возглавляло список. Лейтенант был высокого роста, 6 футов согласно делу. В 20 лет он только начинал обретать свою физическую форму. Широкая грудная клетка и мощные квадратные плечи. Его кожа была темно-коричневой. Его черные курчавые волосы коротко подстрижены в соответствии с военным уставом Альянса. Его черты, как и у большинства граждан многонационального общества конца 22-го столетия, сочетали в себе несколько различных рас. В нем доминировали черты африканца, но, как показалось Гриссому, он также имел примесь центральноевропейской и индейской крови. Андерсон энергично подошел к столу и, отсалютовав, остановился по стойке смирно. «Вольно, лейтенант», — приказал Гриссом, инстинктивно отдав честь. Молодой человек сделал, как ему сказали, и встал, широко расставив ноги и сложив руки за спиной. «Сэр», — спросил он, — «разрешите обратиться?» Даже при том, что он был младшим офицером, задающим вопрос контр-адмиралу, которого он боготворил, его голос звучал уверенно. Гриссом кивком разрешил ему продолжить. В досье говорилось, что Андерсон родился и вырос в Лондоне, но он не имел почти никакого заметного акцента. Его характерный диалект был, вероятнее всего, продуктом межкультурного развития посредством интернет-обучения и влияния информационных сетей, а также международных новостных и музыкальных каналов. «Я только хотел сказать вам, что это честь для меня встретить вас лично, адмирал», — сообщил ему молодой человек. Он не льстил и не подлизывался, за что Гриссом был ему благодарен. Он просто сказал это как неоспоримый факт. «Я помню, как увидел вас в новостях после экспедиции на Харон, когда мне было 12. Именно в тот момент я и решил, что вступлю в Альянс». «Сынок, ты пытаешься заставить меня почувствовать себя стариком?» Андерсон хотел улыбнуться, думая, что это шутка. Однако улыбка его увяла под строгим взглядом Гриссома. «Нет, сэр», — ответил он все еще уверенным и сильным голосом. «Я имел в виду, что вы являетесь примером для всех нас». Он ожидал, что лейтенант начнет заикаться и бормотать какие-то извинения, но Андерсона не так-то легко было испугать. Гриссом сделал короткую пометку в его деле. «Здесь написано, что вы женаты, лейтенант». «Да, сэр, она гражданское лицо, живет на земле». «Я был женат на гражданке земли», — сказал ему Гриссом. «У нас была дочь. Я не видел ее 12 лет». Андерсон на мгновение потерял дар речи, услышав столь личное откровение. «Я сожалею, сэр». «Чертовски сложно сохранить брак, когда ты на службе», — предупредил его Гриссом. «Вы никогда не задумывались о том, что быть женатым еще труднее, когда ваша жена на земле, а вы мотаетесь по галактике в шестимесячной служебной командировке?» «Мне легко, сэр», — ответил Андерсон. «Ведь как хорошо знать, что дома меня кто-то ждет». В голосе его не было гнева. Молодой человек был полностью уверен в себе, даже когда разговаривал с контр-адмиралом. Гриссом кивнул и сделал еще одно примечание в его деле. «Вы знаете, почему я назначил эту встречу, лейтенант?» — спросил он. После серьезного раздумья Андерсон отрицательно покачал головой. «Нет, сэр». 12 дней назад разведывательный отряд вышел из аванпоста в Шанси. Три фрегата и два грузовика отправились через ретранслятор Тета Шанси в неотмеченную на космической карте область. Там они встретились с инопланетной расой. Мы думаем, это был какой-то патрульный отряд. Только один из наших фрегатов сумел вернуться назад. Гриссом ждал реакции молодого человека на эту ужасную новость, но выражение лица Андерсона осталось неизмененным. Только его глаза на мгновение расширились. «Протеанцы, сэр?» — спросил он напрямую. «Мы так не думаем», — ответил ему Гриссом. «Технологически они, кажется, находятся на том же самом уровне, что и мы». «Откуда нам это известно, сэр?» «Корабли, вышедшие на следующий день из Шанси для преследования врага, смогли без труда справиться со всем их патрулем». Андерсон глубоко вздохнул, приходя в себя. Гриссом не винил его. Он был впечатлен тем, как хорошо лейтенант держался в такой ситуации. «Дальнейшие действия инопланетян, сэр». «Отличный парень». Его ум работал быстро, анализируя ситуацию и переходя к сути дела всего за несколько секунд. «Они послали подкрепление», — сообщил ему Гриссом, — «и захватили Шанси. У нас пока нет других сведений. Спутники связи уничтожены. Но кто-то успел послать нам короткое сообщение перед тем, как Шанси пала». Андерсон кивнул, чтобы показать, что он все понял, но ничего не сказал. Гриссом был рад, что молодой человек проявил терпение, обдумывая полученную информацию. «Вы посылаете нас на Шанси, не так ли, сэр?» «Командование Альянса приняло это решение», — сказал Гриссом. «Я в этом деле выступаю лишь как их консультант. Именно поэтому я здесь». «Боюсь, я не понимаю вас, адмирал. На войне есть только три действия, лейтенант. Либо вы наступаете, либо отступаете, либо сдаетесь». «Мы не можем просто так отдать врагу Шанси. Мы должны атаковать», — воскликнул Андерсон. «При всем моем уважении, сэр», — добавил он секунду спустя, вспомнив, с кем он говорит. «Это не так-то просто», — объяснил Гриссом. «Это беспрецедентный случай. Мы никогда прежде не сталкивались с таким врагом. Мы ничего не знаем о них. Если мы сейчас развяжем войну против инопланетной расы, то неизвестно, чем она закончится. Их флот может в 1000 раз превосходить числом наш собственный. Мы стоим на пороге конфликта, который может привести к полному уничтожению человечества». Гриссом сделал паузу, чтобы до собеседника дошел смысл только что сказанного. «Вы и в самом деле полагаете, что мы можем взять на себя такой риск, лейтенант Андерсон?» «Вы спрашиваете меня, сэр?» «Командование Альянса хочет услышать мой совет, прежде чем они примут решение. Но я не собираюсь участвовать в этой войне, лейтенант. Вы были командиром взвода во время вашего обучения. Я хочу знать, что вы об этом думаете. Полагаете, наши войска готовы к войне?» Андерсон нахмурился, думая долго и упорно, прежде чем дал ответ. «Сэр, я не думаю, что у нас есть другой выбор», — сказал он, тщательно подгорая эту слова. «Мы не можем отступать. Теперь, когда инопланетяне знают о нас, они не будут просто сидеть в Шанси. В конечном счете, мы должны будем либо драться, либо сдаться на милость победителю». «И, по-вашему, мы не можем сдаться?» «Я не думаю, что человечество сможет подчиниться власти инопланетян», — ответил Андерсон. «За свободу стоит сражаться». «Даже если мы проиграем», — нажал Гриссом. «Вы действительно способны пожертвовать всем, солдат?» «Мы развязали войну, и эта война может добраться до Земли. Вы подумали о своей жене? Вы готовы рискнуть ее жизнью ради свободы?» «Я не знаю, сэр», — торжественно ответил Андерсон. «А вы хотите, чтобы ваша дочь стала рабом?» «Вот ответ, которого я ждал», — коротко кивнув, сказал Гриссом. «Возможно, у человечества еще есть шанс с такими солдатами, как вы, Андерсон». Глава первая. 8 лет спустя. Лейтенант Альянса Дэвид Андерсон, старший помощник капитана ККА Гастингс, скатился со своей койки при первых звуках тревоги. Он двигался инстинктивно. Это был четкий рефлекс, выработанный за годы военной службы на борту космических кораблей Альянса планет. К тому времени, как его ноги коснулись пола, он уже окончательно проснулся и был наготове, его мозг уже анализировал ситуацию. Тревога прозвучала снова, отражаясь эхом от корпуса по всему судну. 2 коротких сигнала повторялись опять и опять, общий сбор. По крайней мере, они не находились под обстрелом. Пока Андерсон надевал униформу, его мозг просчитывал различные варианты. Гастингс был патрульным судном в Скайлийском пределе, изолированной области на границе территории Альянса. В их первостепенную задачу входила защита нескольких десятков человеческих колоний и исследовательских станций, разбросанных по всему сектору. Общий сбор, вероятнее всего, означал, что они обнаружили неопознанное судно на территории Альянса или же получили сигнал бедствия. Андерсон надеялся, что это будет первый вариант. Не просто было одеться в небольшом пространстве спального кубрика, который он делил с 2 другими членами команды, но в этом деле он имел большую практику. Меньше чем через минуту он был одет, зашнуровал ботинки и теперь быстро шел по узким коридорам корабля к мостику, где его уже ждал капитан Белиард. Как старшему помощнику, Андерсону полагалось передавать приказы капитана остальным членам команды, а также убедиться, что эти приказы должным образом исполняются. Свободное место было самым ценным ресурсом на любом военном судне, и Андерсон постоянно вспоминал об этом, встречаясь в коридорах с другими членами команды, идущими на свои посты в противоположном направлении. Все они неизменно пытались вжаться в стены, пропуская старшего по званию, и отдавали ему неуклюжие приветствия, когда тот протискивался мимо них. Но, несмотря на тесные условия, все это проделывалось четко и быстро. Впрочем, как и на любом другом корабле Альянса. Андерсон был почти на месте. Он пересек навигационную, где заметил, как 2 младших офицеров делали быстрые вычисления и вносили поправки на 3-мерной звездной карте, спроецированной чуть выше их пультов управления. Оба лишь коротко, но уважительно кивнули своему старпому. Они были слишком заняты, чтобы тратить время на формальные приветствия. Андерсон ответил им мрачным кивком головы. Он заметил, как они прокладывали маршрут через ближайший ретранслятор. Это означало, что Гастингс отвечал на сигнал бедствия. И суровая правда состояла в том, что чаще всего они оказывались на месте слишком поздно. За годы, прошедшие с момента окончания войны первого контакта, человечество распространилось слишком обширно и слишком быстро. У них просто не было достаточного количества кораблей, чтобы как следует патрулировать столь обширный регион, как предел. Поселенцы, которые жили здесь, знали, что нападения и набеги были реальной угрозой. И слишком часто Гастингс, приземлившись на такую планету, обнаруживал, что от очередной маленькой, но процветающей колонии остались лишь трупы, сожженные дома и горстка дрожащих от ужаса поселенцев, которым повезло остаться в живых. Андерсон никак не мог привыкнуть к смерти и разрушениям, которые ему приходилось наблюдать на подобных заданиях. Он участвовал в боевых действиях во время войны, но тут все было по-другому. На войне бои происходили в основном между космическими кораблями. Враги погибали на расстоянии десятков тысяч километров. Здесь же ему приходилось копаться в обуглившихся развалинах и разбирать обгоревшие тела гражданских. Война первого контакта, несмотря на свое название, была короткой и относительно бескровной. Она началась, когда патруль Альянса случайно нарушил территорию Турианской империи. Для человечества это было первое столкновение с другими разумными существами. Для турианцев же это было вторжением агрессивной и неизвестной расы. Недопонимание и необдуманные действия обеих сторон привели к нескольким интенсивным сражениям между патрулями и разведывательными отрядами. Но конфликт никогда не переходил в полномасштабную планетарную войну. Эскалация напряженности и неожиданное развертывание Турианского флота привлекли внимание галактического сообщества. К счастью для человечества. Оказалось, что турианцы были одной из дюжины других рас, каждая из которых была независима сама по себе, но все они были на добровольной основе объединены под единым управляющим органом, известным как Совет Цитадели. Желая всеми силами прекратить межзвездную войну с недавно появившимися людьми, Совет вмешался и предстал перед Альянсом, выступив посредником в мирном решении конфликта между ними и турианцами. И меньше чем через два месяца война первого контакта была официально закончена. В ходе войны погибли 623 человека. Большинство из них погибли при первом столкновении и в ходе последовавшего за ним нападения турианцев на Шэньси. Потери турианцев оказались немного выше. Флот Альянса, посланный, чтобы освободить захваченный аванпост, оказался огромным безжалостным зверем. Но в галактическом масштабе потери у обеих сторон были незначительны. Человечество смогло избежать потенциально разрушительной войны и вместо этого стало новым членом обширного межзвездного и межрасового общества. Андерсон поднялся на три ступеньки, отделявшие нижнюю палубу мостика от основной палубы судна. Капитан Биллиард согнулся над маленьким монитором, просматривая поток поступающих сообщений. Как только Андерсон подошел к нему, он выпрямился и ответил на приветствие своего старшего помощника. «У нас неприятности, лейтенант. Мы получили сигнал бедствия после того, как подключились к спутнику связи», — начал капитан вместо приветствия. «Этого я и опасался, сэр». «Сигнал поступил с Сайдена». «Сайдена?» Андерсон узнал это название. «У нас там вроде бы находится исследовательская база». Биллиард кивнул. «Да, маленькая база. 15 человек охраны, 12 исследователей, 6 служащих». Андерсон нахмурился. Это не было обычным нападением. Налетчики предпочитали атаковать беззащитные колонии и станции и сваливали, прежде чем успевало прибыть подкрепление Альянса. Они редко нападали на такие хорошо защищенные базы, как Сайден. Это больше походило на военные действия. Теперь турианцы были союзниками Альянса планет, по крайней мере, официально. Кроме того, Скайлийский предел был слишком далеко от зоны их влияния, чтобы они могли здесь что-то затевать. Но были и другие расы, соперничавшие с человечеством за контроль над этим регионом. Альянс в открытую боролся с батарианским правительством за установление контроля над регионом. Но пока что две конкурирующие расы избегали каком-либо масштабных действий. Андерсон сильно сомневался, что они могли начать с чего-то подобного. Но кроме батарианцев, были и другие группировки, которые могли иметь средства и мотивы для атаки на базу Альянса. Некоторые из них даже состояли из людей. Террористические организации и группы многонациональных сепаратистов, желающие нанести удар власти придержащей. Незаконные полувоенные формирования, ищущие способ получить доступ к высококачественному вооружению. Или свободные отряды наемников, рассчитывающие одной атакой срубить большой куш. «Неплохо было бы знать, над чем они работали на Сайдоне, капитан», — высказал предположение Андерсон. «Эта база имеет статус особой важности», — покачав головой, произнес капитан. «При всем желании я не смог бы даже раздобыть планов этой базы, не говоря уже о том, что кто-то стал бы мне рассказывать, чем они там занимаются». Андерсон нахмурился. «Не имея планов базы, его взвод вынужден будет действовать вслепую. Если бы они представляли себе внутреннее расположение базы, у них было бы хоть какое-то тактическое преимущество». Операция становилась все веселее и веселее. «Сколько еще до места назначения, сэр?» 46 минут». Наконец, хоть какие-то хорошие новости. Обычно Гастингс следовал произвольными патрульными маршрутами. То, что они оказались так близко к источнику сигнала, было чистой случайностью. Если им повезет, они прибудут туда вовремя. «Я подготовлю десантную команду, капитан». «Как и всегда, лейтенант». «Так точно, сэр», — ответил Андерсон на комплимент своего начальника, развернулся и направился на выход. В черной пустоте космоса разглядеть Гастингс с невооруженным глазом было практически невозможно. Будучи заключенным в поле эффекта массы, он мчался вперед со скоростью в 50 раз превышающей скорость света. Не более чем размытое пятно, легкая рябь, проходящая сквозь ткань пространства и времени. Корабль слегка отклонился от прежнего курса, когда рулевой сделал быструю поправку курса и незначительную корректировку траектории, по которой их судно мчалось к ближайшему ретранслятору массы в 5 миллиардах километров от них. Двигаясь со скоростью около 15 миллионов километров в секунду, они быстро достигли точки назначения. За 10 тысяч километров до цели рулевой отключил ядро двигателя, выводя корабль из поля действия эффекта массы. Излучая волны энергии синего спектра, корабль вышел из сверхзвукового режима, яркой вспышкой разогнав мрак космоса. Ослепительное свечение корабля отражалось от ретранслятора массы, постепенно увеличивающегося по мере того, как они приближались к нему. Хотя его конструкция была полностью неземного характера, ретранслятор походил на огромный гироскоп. В его центре находилась сфера, образованная двумя концентрическими кольцами, вращающимися вокруг общей оси. Каждое кольцо было почти 5 километров в диаметре, и с одной стороны из этой постоянно вращающейся сердцевины выходили два параллельных луча длиной 15 километров каждый. Вся эта конструкция сверкала и искрилась белыми потрескивающими энергетическими разрядами. Получив сигнал от приближающегося корабля Альянса, ретранслятор начал двигаться. Он медленно повернулся вокруг своей оси, корректируя свое положение относительно другого ретранслятора, расположенного за сотни световых лет отсюда. Гастингс стал набирать скорость, так как он должен был попасть прямо в центр огромной инопланетной конструкции по высчитанной заранее траектории. Кольца в центре реле начали вращаться быстрее, ускоряясь, пока не слились в единое вращающееся пятно. Отдельные выбросы энергии, исходящие от ядра, превратились в единое пульсирующее свечение, которое продолжало нарастать и усиливаться до тех пор, пока не превратилось в почти непереносимое ослепительное сияние. Гастингс был на расстоянии меньше, чем в 500 километров, когда ретранслятор выстрелил. Разряд темной энергии вырвался из вращающихся колец, будто волной поглотив корабль. Он коротко вспыхнул на секунду, а затем исчез, как будто его и не было. И в то же мгновение он возник опять, но уже за тысячи световых лет от начального местоположения, с ярко-синей вспышкой, появившись из пустоты, неподалеку от другого ретранслятора. Двигатель Гастингса вернулся к жизни, и корабль перешел на сверхсветовую скорость, еще раз озарив космос энергетической вспышкой, теперь уже красного спектра. Оставшийся позади ретранслятор начал отключаться. Его кольца потихоньку снижали скорость своего вращения. «Мы проскочили через ретранслятор. Включаю двигатель. Расчетное время прибытия к Сайдону — 26 минут». Стоя в тесном грузовом отсеке вместе с остальными четырьмя членами десантного отряда, было почти невозможно услышать голос, пытавшийся по корабельной связи пробиться сквозь рев двигателей. Не то чтобы Андерсону нужно было слышать переговоры экипажа, чтобы понять, что происходит на корабле. Его желудок еще никак не мог успокоиться после скачка через ретранслятор массы. Разумом он понимал, что с ним все в порядке. Перемещение между двумя ретрансляторами, прыжок от точки отправления или передающего ретранслятора к точке назначения или принимающему ретранслятору было мгновенным. Время переставало существовать. Все происходило в один миг, поэтому само перемещение не могло оказать никакого физического влияния на его организм. И хотя Андерсон признавал этот факт с точки зрения теории, с практической точки зрения это было не совсем верно, и он не раз убеждался в этом на личном опыте. Возможно, на сей раз тяжесть в желудке объяснялась плохим предчувствием относительно предстоящей операции. Кто бы ни напал на научную базу Сайдена, им предстояло столкнуться с 15 космическими пехотинцами Альянса. Даже принимая во внимание преимущество неожиданности, которое было у атакующих, космопехи были значительной силой. Альянсу следовало посылать на такие задания целые транспортные корабли с крупными штурмовыми отрядами на борту, а не патрульный фрегат, который мог собрать лишь маленький взвод из 5 человек. Но поблизости не оказалось никого, кроме них, кто успел бы откликнуться на сигнал бедствия вовремя. Да и в любом случае большинство кораблей Альянса были слишком большими, чтобы сесть на планету. Гастинг же был достаточно маленьким, чтобы войти в атмосферу и приземлиться на поверхности планеты, а затем взлететь снова. Любой корабль, больший по размерам, чем фрегат, был бы вынужден переправлять войска на поверхность планеты на специальных шаттлах, а на это не было времени. По крайней мере, они были хорошо экипированы. Каждый член десантного отряда был одет в полную броню с полностью заряженными генераторами кинетического щита, а также имел шлем, бронированный на 3/4. У каждого было по 6 гранат и стандартная штурмовая винтовка Альянса Хайни Кейдар G912. Каждая винтовка была снабжена магазином на 400 патронов, пули в которых были столь миниатюрны, что походили на шарики размером с песчинку. Когда достигалась максимальная скорострельность, почти микроскопические снаряды способны были причинить огромный урон. В этом-то и была основная проблема. Независимо от того, насколько совершенной была защита, она всегда была на шаг позади. Альянс не жалел никаких средств, когда дело касалось защиты своих солдат. Их броня была наилучшей, а их кинетические щиты были последними военными разработками. Но даже такие средства были не в состоянии защитить человека от прямого попадания из боевого оружия с близкого расстояния. Если они хотели остаться в живых в ходе этой операции, то должны были надеяться не только на свою экипировку. Все обычно сводилось к двум вещам — уровню боевой подготовки и способностям командира. Теперь их жизни были в руках Андерсона, и он ощущал их тревогу. Космическую пехоту Альянса специально тренировали, чтобы они могли справляться с любым умственным или физическим напряжением и даже преодолевать естественный инстинкт самосохранения человека. Но это было чем-то большим, нежели обычным всплеском адреналина перед грядущим боем. Лейтенант старался не проявлять свои сомнения в открытую. В данный момент он являл собой образец абсолютной уверенности и самообладания. Но члены его команды были достаточно внимательными, чтобы сообразить, что к чему. Они, так же как и он, могли сложить кусочки головоломки воедино. Как и лейтенант, они понимали, что обычные налетчики вряд ли стали бы нападать на хорошо защищенную базу Альянса. Андерсон не придавал большого значения ободряющим речам, все они были профессионалами. Но даже для солдат Альянса было тяжело проводить эти напряженные минуты перед заданием в полном молчании. Кроме того, не было никакого смысла скрывать правду. «Будьте бдительны», — сказал он, зная, что остальная часть команды ясно слышала его слова, несмотря на грохот двигателей. У них у всех были вмонтированные в шлемы радиопередатчики. «У меня такое чувство, что это не просто обычные бандиты, решившие поживиться и быстренько свалить оттуда». «Батарианцы, сэр?» — вопрос задала старший сержант Джилл Дах. Она была на год старше Андерсон и уже служила в космической пехоте Альянса, когда он еще только проходил обучение на Арктуре по программе N7. Во время войны первого контакта они оказались в одном взводе. Она была ростом под 190 сантиметров, выше большинства мужчин, с которыми служила. Она также была сильнее большинства из них, судя по ее широкими плечами, развитой мускулатуре рук и крупной, но тем не менее пропорциональной фигуре. Некоторые солдаты в ее взводе назвали ее Ама, сокращенно от Амазонка. Но при ней никто не употреблял этого прозвища. И когда начиналась битва, все они были рады, что она сражается на их стороне. Андерсону нравилась Дах, но у нее была скверная привычка докучать людям. Она не верила в дипломатию. Если у нее было свое мнение насчет чего-либо, об этом знали все без исключения. Такое поведение во многом объясняло то, что она до сих пор была сержантом. Однако лейтенант понял, что если она задавала такой вопрос, то и все остальные были не прочь знать правду. «Не будем делать поспешных выводов, сержант. Есть какие-нибудь идеи, над чем они работали на Сайдоне?» На сей раз вопрос задал техник-эксперт капрал Ахмед Урейли. «Секретная информация. Вот все, что я знаю. Так что будьте готовы ко всему». Двое других членов отряда, рядовой второго класса Индиго Ли и рядовой первого класса Дэн Шей, воздержались от комментариев, и тягостное молчание воцарилось вновь. У всех были плохие предчувствия касательно этой операции. Но Андерсон знал, что они, несмотря ни на что, будут следовать за ним. Он был с ними в самых опасных передрягам достаточно много раз, чтобы заслужить их доверие. «Приближаемся к Сайдону», — донеслось по корабельной связи. «На всех частотах тишина. Плохие новости». Если бы кто-нибудь на базе Альянса был еще жив, они бы ответили на запрос Гастингса. Андерсон опустил защитное стекло своего шлема, остальная часть отряда последовала его примеру. Минуту спустя они почувствовали тряску. Корабль вошел в верхние слои атмосферы. По сигналу Андерсона его команда сделала заключительную проверку оружия, связи и щитов. «Видим базу», — протрещала корабельная связь. «Никаких кораблей на поверхности, а также никаких следов чужих кораблей поблизости». «Проклятые трусы! Нанесли удар и сбежали», — услышал Андерсон бормотание Дах по радиосвязи. Гастингс был достаточно близко, когда получил сигнал бедствия, и Андерсон надеялся, что они прибудут вовремя и застанут врага на месте. Но он не очень-то удивился, когда выяснилось, что они одни около этой планеты. Налет на столь хорошо защищенную цель, как Сайдон, потребовал бы присутствия по меньшей мере трех кораблей. Два больших корабля приземлились бы на поверхность, чтобы высадить штурмовые отряды, а маленький корабль-разведчик должен был оставаться на орбите, следя за ближайшим ретранслятором массы. Разведчик, должно быть, заметил, как ретранслятор пришел в движение, когда Гастингс подошел к другому ретранслятору на противоположной стороне и передал сообщение кораблям на поверхности планеты. Заблаговременное предупреждение дало им достаточно времени, чтобы собраться, покинуть планету и перейти на сверхсветовую скорость, прежде чем прибыл Гастингс. Корабли, принимавшие участие в нападении на базу, были уже далеко. Но из-за поспешного бегства они могли оставить кого-то из своих на планете. Спустя несколько секунд они почувствовали сильный толчок. Корабль приземлился в доке исследовательской базы Сайдона. Бесконечное ожидание закончилось. Удерживаемая давлением дверь грузового отсека Гастингса зашипела, открываясь, и наклонный пандус опустился. «Десантный отряд!» — прозвучал голос капитана Беллерда через корабельную связь. «Все на выход!» Глава вторая. Старший сержант Дах и Ли, двое космопехов, слетели вниз по трапу. С оружием на изготовку они осматривали помещение на предмет возможной засады, в то время как Андерсон, Орейли и Шей прикрывали их сверху. «Область высадки безопасна», — сообщила по рации Дах. Когда весь отряд оказался на земле, Андерсон оценил ситуацию. Посадочный док был маленьким, всего для трех фрегатов или, возможно, пары грузовиков. Он был расположен в нескольких сотнях метров от двойных тяжелых взрывозащищенных дверей, ведущих непосредственно на базу. Квадратное одноэтажное строение, которое на первый взгляд едва ли могло вместить 33 человека, участвующих в проекте, не говоря уже о необходимом исследовательском оборудовании. Внешне все выглядело совершенно обычным. Ничто не указывало на то, что здесь что-то произошло, кроме полудюжины больших воронок рядом с одним из посадочных доков. «Именно здесь они и напали», — подумал Андерсон. Оборудование и припасы с прибывающих кораблей должны были вручную доставляться на погрузчиках до дверей. Сайден, должно быть, как раз ожидал поставку. Когда налетчики приземлились, они, по всей вероятности, уже начали разгрузку ящиков. Взрывозащищенные двери открыли, и два или три охранника Сайдена вышли, чтобы помочь с разгрузкой. И были застрелены врагами, прятавшимися под прикрытием кораблей. «Странно, что снаружи нет трупов», — заметила Дах, как будто прочитав мысли Андерсона. «Должно быть, они убрали тела после того, как перебили всех на посадочной площадке», — сказал Андерсон, не вполне понимая, зачем бы им делать это. Он повел свою команду через разрушенные доки к входу на базу. Раздвижные взрывозащищенные двери были незатейливыми и гладкими. Они управлялись обычным пультом безопасности на стене. Но лейтенанта беспокоило то, что они были закрыты. Андерсон возглавлял отряд. Они ненадолго остановились, когда он пригнулся и поднял вверх кулак с двумя вытянутыми пальцами, что было сигналом для О'Рейли. Получив безмолвный приказ, капрал подошел и опустился на одно колено позади командира. «Могло ли что-то заставить их закрыть двери?» — шепотом спросил его лейтенант. «Выглядит немного странновато», — заметил капрал. «Если кто-то решил зачистить базу, зачем ему утруждаться и, уходя, закрывать двери?» «Проверь», — отдал команду своему технику Андерсон. «Только тихо и осторожно». О'Рейли нажал кнопку на своей штурмовой винтовке, и приклад, цевье и ствол сложились, уменьшив оружие в половину, до размеров компактного прямоугольника. Он сунул сложенное оружие в кобуру у себя на бедре. Из кармана на другой ноге он вытащил уни-инструмент и пополз вперед, сканируя им местность на предмет присутствия необычных электронных устройств. «В точку, лейтенант», — пробормотал он, проверив данные. «Двери заминированы». Капрал подстроил уни-инструмент так, чтобы тот коротким энергетическим импульсом заблокировал датчики мины, позволив ему подползти ближе и обезвредить ее. На все это у него ушло меньше минуты. Андерсон следил за ним, затаив дыхание. И только когда О'Рейли повернулся и поднял большой палец, показывая, что опасность устранена, он смог облегченно вздохнуть. Андерсон кивком послал остальной отряд к двери, где они заняли свои места, приготовившись к штурму. Андерсон и Шей, прижавшись спинами к стене, заняли позиции по обе стороны от входа. Дах залегла в нескольких метрах от двери. Позади и сбоку от нее, с винтовкой на взводе, расположился Ли. Он держал под прицелом вход и одновременно прикрывал Дах. О'Рейли присел позади Андерсона, дотянулся до панели и ввел на ней код доступа. Как только двери начали разъезжаться в стороны, Дах швырнула в проем светошумовую гранату, а сама нырнула в сторону и откатилась в укрытие. Ли сделал то же самое в тот момент, когда граната взорвалась ослепительной вспышкой, выпустив облако легкого дыма. Через мгновение после взрыва Андерсон и Шей с винтовками наперевес ворвались внутрь, готовые застрелить любого врага. Это был стандартный сценарий зачистки помещений, выполненный с ювелирной точностью. Но комната за дверьми была пуста, за исключением нескольких пятен крови на полу и стенах. «Здесь чисто», — сказал Андерсон, и остальная часть отряда присоединилась к ним. Вестибюль представлял собой коридор, ведущий от задней стены вглубь базы. В углу валялся опрокинутый стол и несколько перевернутых стульев. На мониторе на стене было изображение посадочного дока. «Пост охраны», — произнесла Дах, подтверждая то, что ранее заподозрил Андерсон. «По всей видимости, здесь находились четверо охранников. Они следили за космопортом. Должно быть, это они открыли двери и вышли наружу, чтобы помочь разгрузить корабли. Лейтенант, я нашел кровавые следы, ведущие вниз по этому коридору», — крикнул рядовой Индиго. «Похоже, тела утащили из этой комнаты дальше, вглубь комплекса». Андерсон все еще не мог понять, зачем кому-то понадобилось утаскивать тела подобным образом, но, по крайней мере, они напали на четкий след. Разведывательная команда медленно отправилась вглубь базы, следуя за пятнами крови. След вел их через столовую, где они обнаружили еще больше перевернутых столов и стульев. а также пулевые отверстия в стенах и потолке, которые свидетельствовали о том, что недавно здесь произошла ожесточенная, но непродолжительная перестрелка. Затем они прошли через два отдельных спальных крыла. Все двери были выломаны, а внутри, так же как и в столовой, все было испещрено пулевыми отверстиями. В мозгу Андерсона сложилась четкая картина. Нападающие, ворвавшись внутрь, обходят комнату за комнатой, безжалостно убивая все, что движется, а затем волокут тела за собой. К тому времени, как они достигли противоположного конца здания, они не обнаружили ни единого признака присутствия врага. Однако они обнаружили кое-что, чего никак не ожидали найти. В самом дальнем конце комплекса находилась большая шахта лифта, ведущая прямо под землю. «Ничего удивительного, что база такая маленькая на поверхности», — воскликнул О'Рейли. «Все добро у них под землей». «Черт, хотел бы я знать, чем они тут занимались», — понизив голос, пробормотал он. «Мы влезаем неизвестно во что». Андерсон был согласен с ним, но в данный момент его занимала другая важная деталь. Судя по данным на панели управления лифтом, он был в самом низу. Но если кто-то пытался спрятаться на нижних этажах, когда они получили известие о прибытии Гастингса, лифт должен был быть наверху. «Что-нибудь не так, лейтенант?» — спросила Дах. «Кто-то воспользовался лифтом, чтобы спуститься», — сказал он, кивнув на панель. Но обратно никто не поднимался. «Думаешь, они все еще там внизу?» — спросила женщина-боец. И по ее тону можно было понять, что она действительно в это верит. Лейтенант кивнул с суровой улыбкой на губах. «А что же случилось с их кораблями?» — спросил рядовой Шей, который еще не мог до конца выстроить для себя всю картину произошедшего. «Тот, кто напал на базу, определенно искал здесь что-то», — объяснил Андерсон. «И что бы это ни было, они не нашли его наверху. Они должны были послать вниз отряд, чтобы проверить нижние этажи. Вероятнее всего, они оставили пару человек здесь, на страже. Но они никак не рассчитывали, что поблизости окажется патрульный корабль Альянса и услышит сигнал бедствия так скоро. Когда их корабль-разведчик сообщил им, что ретранслятор пришел в движение и кто-то направляется сюда, они поняли, что у них есть около 20 минут, чтобы свернуться и свалить отсюда. Бьюсь об заклад, они даже не потрудились сообщить об этом своим приятелям внизу». «Как? Почему? С какой стати им было не сообщать остальным?» «Шахты этих лифтов могут быть глубиной в целых 2 километра», вступил в разговор капрал О'Рейли, чтобы помочь неопытному рядовому разобраться в ситуации. «Похоже, панель связи с нижними уровнями была повреждена в перестрелке. Пытаться связаться по радио через всю эту толщу земли и камней бесполезно, а лифт идет около 10 минут только в один конец. Им бы потребовалось полчаса, чтобы оповестить своих друзей внизу. 10 минут, чтобы вызвать вверх лифт, 10 минут на спуск и 10 минут на обратный подъем», — продолжил он. «Но тогда было бы уже поздно. Проще было просто свалить и оставить их самих разбираться с неприятностями». Шей отказывался поверить в это. «Они просто бросили там своих друзей?» «Именно это и отличает наемника от солдата», — ответил ему Андерсон, прежде чем вернуться к их основной цели. «Это многое меняет. У нас внизу сидит вражеский отряд, который не подозревает о том, что силы Альянса ждут их наверху». «Мы можем устроить им засаду», — сказала Дах. «Как только двери лифта откроются, мы изрешетим этих ублюдков к чертовой матери». Она говорила быстро, и в ее глазах мелькнул злобный огонек. «У них не будет ни единого шанса». Андерсон покачал головой. «Очевидно, что они здесь, чтобы найти и уничтожить. Они не собираются брать пленников. Но там все еще могут быть люди Альянса. Если есть хоть малейший шанс спасти их, мы должны попытаться». «Это может быть опасно, сэр», — предупредил О'Рейли. «Мы предполагаем, что они не знают о нашем присутствии. Если же они что-либо заподозрят, в ловушку угодим уже мы, а не они». «Мы должны рискнуть», — сказал Андерсон, ударив кулаком по панели, чтобы вызвать лифт. «Мы идем за ними». Весь взвод, включая О'Рейли, выкрикнул: «Есть, сэр!» Медленный долгий спуск на лифте был, пожалуй, даже более томительным, чем ожидание в брюхе корабля до начала операции. Напряжение росло с каждой минутой по мере того, как они погружались все глубже и глубже под поверхность планеты. Лейтенант слышал слабый шум лебедки лифта, однообразное жужжание у основания черепа, которое становилось все тише и тише, но все равно не затихало окончательно, по мере того, как они опускались вниз по шахте лифта. Воздух сделался более плотным, теплым и влажным. Он почувствовал, что ему заложило уши, а также заметил странный запах, незнакомое зловоние, которое, как он предположил, могло происходить от смешения серных газов с почвой чужой планеты и жизнедеятельности подземных грибов. Андерсон сильно вспотел под броней, и ему приходилось все время протирать постоянно запотевающее стекло шлема. Он старался не думать, что будет, если за дверьми их поджидают готовые к встрече с ними враги. Когда они, наконец, достигли дна шахты, враги были там, но они точно не ожидали подобной встречи. За дверями лифта находилась обширная естественная пещера, заполненная сталактитами, сталагмитами и толстыми известняковыми колоннами. Лампы освещения располагались на потолке и освещали всю пещеру, выхватывая из темноты сверкающие жилы металлической породы на бесчетных выступах естественного происхождения. В дальнем конце пещеры открывался туннель, единственный выход, не считая лифта. Вражеский отряд, насчитывавший около дюжины вооруженных до зубов наемников, шел к ним со стороны этого прохода. Наемники смеялись и шутили, направляясь к лифту, который должен был доставить их на поверхность. Оружие их было убрано. Андерсону потребовалась доля секунды, чтобы понять, что это не люди Альянса, а убийцы-налетчики. И он отдал команду атаковать. Его взвод был наготове, и как только двери лифта открылись, они мгновенно отреагировали на приказ своего командира и бросились вперед, открыв огонь. Шквал пуль обрушился на ничего не подозревающих наемников. И схватка могла бы на этом и закончиться, если бы не их защитная броня и кинетические щиты. Трое из противников упали на месте, но большую часть пуль поглотила или развеяла броня. Поэтому оставшиеся наемники смогли отступить и занять оборонительные позиции за камнями и сталагмитами, которых было предостаточно на полу пещеры. Несколько следующих секунд были сущим адом. Взвод Андерсона наступал, используя для прикрытия скальное образование. Они должны были быстро рассредоточиться, иначе враги перекрестным огнем накрыли бы их всех одновременно. Стены пещеры отзывались эхом автоматных очередей и свистом пуль, рикошетивших от камней, а раскаленные следы трассирующих пуль освещали пещеру призрачным светом. Подбегая к ближайшему большому сталагмиту, Андерсон ощутил знакомые удары, которые говорили о том, что его кинетические щиты отразили несколько выстрелов. Если бы не щиты, эти пули, несомненно, достигли бы своей цели. Он упал на землю, и они потеряли свое преимущество внезапности и вынуждены были сражаться с врагом, вдвое превосходившим их по численности. Но солдаты Союза привыкли работать как одна команда, прикрывая друг друга. Они всецело доверяли друг другу и своему командиру. Андерсон полагал, что это достаточное преимущество, чтобы справиться с бандой наемников. «Дах, Ли! Направо!» — крикнул он. «Попробуйте обойти их с фланга!» Лейтенант откатился вправо, высунулся из-за своего укрытия и произвел короткую очередь по врагу, чтобы прикрыть атакующих. Он стрелял наугад, потому что даже интеллектуальной системе самонаведения, которая была встроена во все их оружие, требовалось где-то полсекунды, чтобы зафиксировать объект. Но его целью было не поразить врагов, а сбить их с толку, чтобы они не успели перегруппироваться и встретить заходящих с фланга Дах и Ли. После примерно двухсекундного залпа он откатился назад за свое прикрытие. Было неразумно оставаться на виду в одном месте слишком долго. В тот же миг Шей высунулся из-за большого камня, чтобы дать еще одну прикрывающую очередь. А как только он спрятался обратно, в бой вступил О'Рейли. Лишь только Капрал убрался за прикрытие, Андерсон высунул голову и выстрелил снова. На этот раз он появился слева. Вылезать из укрытия с одной и той же стороны два раза подряд было верным способом получить пулю в лоб. Он отполз назад и услышал голос Дах по рации. «Я на месте! Обеспечиваю прикрытие!» Теперь настал его черед. «Я пошел!» — крикнул он перед тем, как выскочил из-за укрытия и побежал, пригнувшись к земле, к следующему скальному выступу на полу пещеры, который мог бы надежно укрыть его от вражеских пуль. Скользнув за толстую колонну, ему едва хватило времени перевести дыхание, и он, не теряя времени, открыл огонь по врагу, чтобы прикрыть Шей и О'Рейли, следующих за ним. Они проделывали это снова и снова. Андерсон посылал одного из своих вперед, в то время как остальные прикрывали его огнем, не давая врагам высунуться. Каждый раз кто-то другой шел вперед первым. Смысл был в том, чтобы продолжать двигаться и не дать противнику собраться с силами. Если бы они оставались на одном месте, это позволило бы врагам атаковать их общими силами или, еще хуже, забросать гранатами. Но чтобы двигаться, нужна цель и направление, и они придерживались своего плана. Несмотря на весь хаос и непредсказуемость битвы, лейтенанты научили подходить к перестрелкам, как к игре в шахматы. Все дело было в тактике и стратегии. Защищать своих людей, осторожно переводя их на выгодные позиции, откуда они смогут атаковать с минимальными потерями. Действуя сообща, как единое целое, взвод Альянса медленно захватывал преимущество, постепенно вытесняя врагов из укрытия, заходя им с флангов и захватывая их перекрестным огнем. Несомненно, наемники тоже поняли это. Хорошо скоординированные действия отряда Андерсона зажали их в угол. Теперь надо было только подождать, пока они не предпримут последнюю самоубийственную атаку или не разбегутся кто куда в отчаянной попытке спастись. На этот раз они выбрали последний вариант. Казалось, все произошло в одно мгновение. Наемники выскочили из укрытия и бросились к туннелю позади них, вслепую отстреливаясь от бойцов Андерсона. Именно этого и ждали Андерсон и его команда. Как только наемники начали отступать, Андерсон поднялся из-за камня, который служил ему прикрытием. Он выставил наружу голову и плечи, но бегущему спиной вперед и отстреливающемуся на ходу противнику было бы сложно попасть даже в звездный крейсер, не то что в человека, наполовину скрытого камнем. Он пристроил свое оружие на камне, тщательно прицелился в одного из наемников и только когда система самонаведения четко зафиксировала цель, медленно нажал на курок. Наемник споткнулся на месте, когда автоматная очередь пробила его щиты, раздробила броню и разорвала плоть. На все это у него ушло каких-то 4 секунды. 4 секунды, которые показались ему вечностью, потому что кто-то из врагов мог прятаться с обратной стороны, спокойно наводя прицел на него самого. Но этого не произошло, и у Андерсона было предостаточно времени, чтобы убедиться, что его выстрелы достигли цели. Он даже успел взять на мушку еще одну наемницу и поразить и ее тоже. И он был не один, кто воспользовался внезапным отступлением противника. Его люди поразили 7 наемников. Только 2 оставшимся в живых наемникам, удалось добежать до туннеля, где они скрылись, свернув за угол. Глава 3. Андерсон не стал сразу же посылать своих людей в погоню за убегающими наемниками. Вскоре после того, как они потеряли врагов из виду, глупо было бы продолжать их преследовать. Каждый угол, поворот или ветвистый проход давали прекрасную возможность для засады. Вместо этого Дах, О'Рейли и Ли заняли оборонительные позиции, охраняя проход на случай, если наемники вздумают вернуться с подкреплением. Как только все успокоилось, Андерсон и Шей смогли спокойно осмотреть тела. В бою они убили 10 наемников. Сейчас они обыскивали трупы, мерзкое, но необходимое занятие после каждой битвы. Первым делом нужно было отыскать любых раненых или выживших, которые могли представлять для них потенциальную угрозу. Андерсон с облегчением обнаружил, что все, кто лежал на земле, были уже мертвы. Не в правилах Альянса было добивать беспомощных врагов, но взятие в плен только добавило бы целый ряд новых проблем, которые повлияли бы на выполнение операции, а их и так было уже предостаточно. Следующим шагом была попытка разузнать, на кого они работали. 5 убитых были батарианцами, 3 — людьми и еще 2 — турианцами, 8 мужчин и 2 женщины. Их экипировка состояла из набора различных армейских и коммерческих вариантов вооружения широкого круга производителей. Официально признанные военизированные формирования стремились пополнять свои ряды представителями какой-либо одной расы и предпочитали пользоваться оружием одного производителя. Это было неизбежным следствием того, что правительства, поддерживавшие такие группировки, подписывали эксклюзивные контракты на поставку с крупными корпорациями. Эти же, скорее всего, были обычными наемниками, членами одной из многих банд предела, которые с готовностью предлагали свои услуги тому, кто больше заплатит. Большинство таких наемников имело татуировку или выжженное на теле клеймо, указывающее на их принадлежность к той или иной группировке. Чаще всего этот знак располагался где-то на виду, на руках, шее или лице. Но все, что Андерсону удалось обнаружить, это небольшие участки обожженной, шелушащейся кожи и расплывчатые пятна на них у каждого убитого. Он был разочарован, но не удивлен. Перед выполнением секретных заданий наемники часто удаляли свои знаки отличия с помощью раствора кислоты, а после выполнения задания наносили их обратно. Это была простая, но очень болезненная процедура, проведение которой мог потребовать любой наниматель. Очевидно, что эта группировка, которую наняли, чтобы для нападения на Сайден, боялась ответных мер со стороны Альянса и предприняла все возможное, чтобы скрыть свою причастность на случай, если что-то пойдет не так. Враг все еще не предпринимал попыток контратаковать. Андерсон и Шей успели снять с убитых гранаты, пенициллин и все остальное, что могло пригодиться и не занимало много места. «Похоже, они больше не вернутся», — проворчала Дах, услышав шаги Андерсона за спиной. «Значит, нам ничего другого не остается, кроме как идти за ними», — ответил Андерсон, загружая новый блок питания в свой генератор кинетического щита. «Мы не можем вечно ждать их здесь. К тому же у нас есть шанс найти наших ребят, которые могли там выжить». «Или еще парочку наемников», — пробормотал Орейли, заменяя свой собственный блок питания. Капрал лишь произнес вслух то, о чем они все подумали. Они знали, что внутри базы должен находиться еще один вражеский отряд, и те двое сбежавших наемников наверняка уже идут с подкреплением. Но даже рискуя попасть в засаду, сейчас они уже не могли вернуться. Лейтенант дал команде несколько минут на отдых и подготовку, а потом прокричал: «Дах! Шей! Занять позиции! Выдвигаемся!» Сохраняя стандартное боевое построение Альянса, они вошли в грубо высеченный в скале проход. Двое космопехов впереди, в 3 метрах за ними по центру Андерсон и О'Рейли, а Ли еще в 3 метрах позади замыкал строй, прикрывая их спины. Медленно передвигаясь по неровному изрезанному туннелю, они держали оружие наготове. Сейчас осторожность была важнее скорости. Достаточно на секунду отвлечься, и им всем конец. Через 10 метров коридор резко повернул влево. Дах подняла вверх руку, и отряд остановился. Она осторожно подобралась к углу и высунула голову, на мгновение открываясь потенциальным врагам, а затем спряталась обратно. Как только она подала знак «все чисто», они двинулись дальше. Сразу же за углом коридор продолжался еще на 20 метров вглубь и заканчивался герметичной дверью безопасности. Тяжелая металлическая дверь оказалась заперта. Андерсон подал знак О'Рейли, чтобы тот поколдовал над системой безопасности и взломал код двери. Остальные заняли стандартные позиции для очередной процедуры по зачистке помещения. «Если эти наемники запирают за собой двери», — прошептала Дах командиру, — «значит, что у них есть коды доступа ко всей базе. Похоже, на этой базе у них был сообщник». Андерсон ничего не ответил, а лишь мрачно кивнул в ответ. Мысль о том, что кто-то на Сайдене мог предать Альянс, не нравилась ему, но, похоже, это было единственное разумное объяснение. Наемники знали, что на станции ожидают партию груза, и у них должны были быть правильные коды приземления, чтобы при посадке не поднять тревогу. Они хорошо ориентировались на самой базе, поскольку достаточно легко зачистили верхние уровни и добрались до лифта, не оставив никого в живых. И у них должны были быть коды доступа, чтобы запереть эти двери. Из всего этого следовал однозначный вывод, что на Сайдене был предатель. Дверь открылась, и тотчас же внутрь полетела светошумовая граната, чтобы ослепить врага. Но когда после вспышки они заглянули за дверь, то обнаружили, что здесь опять никого не было. На этот раз они оказались в большой квадратной комнате, примерно 20 на 20 метров. Судя по отполированным металлическим стенам, потолку и усиленному полу, стало ясно, что они приближались к самому сердцу исследовательской базы, Все здесь было гладким и блестящим и выглядело очень по-современному, в отличие от грубых природных туннелей, по которым они шли до этого. Из комнаты вели два коридора, один налево, а другой направо. «Здесь опять кровавый след!» — крикнул Рейли, указывая на левый проход. «Выглядит свежим!» «Идем по следу», — принял решение Андерсон. «Ли и Шей, оставайтесь здесь». Ему вовсе не нравилось, что приходится разделять отряд, но у него не было другого выбора, так как они не знали планов базы. Наемники могут обойти их по второму коридору и прорваться к лифту. «Дах, Орели, за мной!» Оставив двух рядовых охранять единственный выход, Андерсон и остальная часть команды двинулись по левому проходу, все дальше и дальше, углубляясь в исследовательский комплекс. Они миновали еще несколько боковых коридоров, но Андерсон вовсе не собирался снова разделять отряд. Они втроем просто шли по кровавому следу. По пути они миновали несколько маленьких комнат, рабочих кабинетов, если судить по письменным столам и компьютерным терминалам внутри. Как и спальные помещения наверху, все здесь было изрешечено пулями. Бойня, начавшаяся на поверхности, продолжилась и под землей. И снова наемники не желали оставлять в покое тела своих жертв, а по какой-то необъяснимой причине утащили их с собой. Через 5 минут они наконец-то нашли того, кто оставлял этот кровавый след. Посреди небольшой комнаты, лицом вниз, лежал турианец. Из раны на его ноге продолжала течь кровь. Андерсон узнал его. Это был один из тех наемников, что удрал во время недавнего боя. Он осторожно подошел и опустился рядом с неподвижным телом и проверил пульс. Наемник был мертв. Кроме того коридора, по которому они пришли, из комнаты вел лишь один выход. Еще одна запертая дверь. «Думаешь, его дружок там внутри?» — спросила Дах, указывая на запертые двери своей штурмовой винтовкой. «Сомневаюсь», — ответил Андерсон. «Скорее всего, он понял, что мы пойдем по кровавому следу. Держу пари, он бросил этого парня в одном из тех проходов позади. Скорее всего, он ждал, пока мы пройдем мимо, а затем бросился обратно в надежде прорваться к выходу». «Надеюсь, Шей и Ли на чеку», — пробормотала Дах. «Они с ним справятся», — заверил ее Андерсон. «Меня больше интересует то, что находится за этой дверью». «Скорее всего, она ведет к основной лаборатории», — предположил Орейли. «Надеюсь, мы наконец-то найдем там ответы на все наши вопросы». Они оттащили тело убитого наемника в сторону. Кто-то из них мог споткнуться об него в завязавшейся перестрелке, если за этой дверью их ждали враги. Затем, по команде Андерсона, капрал принялся за взлом замка, а лейтенанты Дах заняли свои позиции, приготовившись к очередной зачистке помещения. На этот раз первой пошла Дах, и снова в комнате никого не оказалось. По крайней мере, никого живого. «Святые небеса!» — ахнула она. Андерсон вошел внутрь и почувствовал, что его желудок буквально переворачивается от ужасной картины, которую он увидел. Орейли был прав. Они оказались в огромной лаборатории, в центре которой находился здоровенный центральный сервер. Единственным выходом из этого помещения была дверь, через которую они только что прошли. И, как и на остальной базе, все оборудование здесь было разнесено в клочья, без малейших шансов на восстановление. Но не это произвело на них такое впечатление. Как минимум 30 трупов было разбросано по комнате. Большинство из них налетчики сложили вдоль стен по обе стороны от входа. Их униформа указывала на то, что это был персонал Альянса. Охранники и научные сотрудники, убитые в других отсеках комплекса. Загадочное исчезновение тел было раскрыто. Но Андерсон все еще не мог понять, зачем понадобилось стаскивать их всех в это помещение. «Поискать выживших, сэр?» — спросила Дах, хотя в ее голосе не было особой надежды. «Стой!» — сказал Андерсон, жестом приказав всем замереть. «Никому не шевелиться!» «О, боже!» — прошептал Орейли, только сейчас заметив то, что увидел Андерсон. Вся комната была обложена взрывчаткой. И это были не обычные армейские мины, а мощные 10-килограммовые заряды взрывчатки, закрепленные в различных точках по всей лаборатории. В этот момент кусочки мозаики сложились для лейтенанта Андерсона в четкую картину. Здесь было столько взрывчатки, что ее хватило бы для того, чтобы превратить в пыль все в этой комнате, включая тела. Вот зачем они притащили их сюда. После взрыва не было бы никаких шансов опознать погибших, а это означало, что предатели тоже будут считать мертвым. Он сможет сделать себе новое удостоверение личности и спокойно жить на деньги, которые получит за свое предательство, нисколько не опасаясь преследования. Вдруг тишину прорезал тонкий электронный сигнал, и Андерсон решил, что поисками предателя они могут заняться и потом. «Таймер!» — свистящим шепотом произнес О'Рейли. От страха и волнения у него срывался голос. Через секунду сигнал прозвучал снова, и лейтенант понял, что умирающий наемник заманил их в ловушку. Таймер детонатора продолжал отсчитывать время, и их судьба, жизнь или смерть всего отряда, зависела от его следующего приказа. Ему потребовалось лишь доля секунды, время между двумя ударами сердца, чтобы понять и оценить всю ситуацию. Здесь было достаточно взрывчатки, чтобы произвести взрыв поистине колоссальных масштабов. Такой взрыв наверняка нарушит прочность всего подземного комплекса. Скорее всего, вырытые туннели обрушатся, так же, как и та пещера, что вела к лифту. Даже если они сумеют отбежать достаточно далеко по коридорам и не попасть непосредственно под взрывную волну, они просто-напросто задохнутся здесь до того, как спасатели сумеют пробиться к ним через всю эту толщу земли и камней. О'Рейли был экспертом в области техники, и у них был шанс обезвредить детонатор, прежде чем он сработает. Если у них хватит времени отыскать его. И если здесь не было запасного детонатора. И если он был знаком с конструкцией этого детонатора. И если в нем отсутствовал встроенный защитный механизм для предупреждения постороннего вмешательства. Слишком много «если». Пытаться отключить детонатор не выход, поэтому все, что им оставалось, «Бежим!» Следуя его приказу, все трое развернулись и побежали по коридорам обратно. «Шей, Ли!» — прокричал по рации Андерсон. «Возвращайтесь к лифту, живо!» «Есть, сэр!» — ответил один из них. «Ждите нас столько, сколько потребуется, но если я отдам приказ, вы должны уходить без нас. Вам ясно?» В эфире повисло молчание. Единственными звуками были топот ботинок и тяжелое дыхание троих солдат Альянса, бежавших рядом с ним по коридору. «Рядовой, ты слышишь меня? Если я прикажу уходить, вы, черт побери, уйдете, независимо от того, будем мы на месте или нет!» В ответ он услышал неохотное «Есть, сэр!» Они бежали по коридорам, что было сил, скользя по полу и чуть не падая на поворотах. Это был бег наперегонки со временем, отчаянная попытка опередить таймер, который мог привести в действие детонатор в любую секунду. Не было времени проверять, есть ли впереди вражеская засада. Они просто бежали и надеялись, что впереди чисто. Наконец они добежали до той комнаты, где Андерсон оставил Шей и Ли. И тут их везение закончилось. Дах бежала впереди всех, ее длинные ноги позволяли ей с каждым шагом преодолевать большее расстояние, поэтому она на несколько метров опережала своих напарников. Она на полной скорости влетела в комнату и попала прямо под автоматную очередь. Последний выживший наемник, батарианец, ждал их. Наверное, он пробрался в комнату сразу после того, как Шей и Ли по команде Андерсона вернулись к лифту. И вот он терпеливо ждал их там, надеясь получить шанс выплеснуть на них свой гнев. Сила автоматной очереди сбила дах с ног, и она тяжело рухнула на пол. Двигаясь по инерции, она чуть ли не перекувырнулась через голову и, отлетев в угол, будто сломанная кукла, осталась лежать неподвижно. Андерсон оказался в комнате секундой позже, на бегу открыв огонь. В обычной ситуации бежать на врага, который занял хорошую позицию, было равносильно самоубийству. Но наемник сосредоточил все свое внимание на падающий дах. Он даже не посмотрел в направлении Андерсона. К тому времени, как он развернулся и выстрелить в бегущего на него лейтенанта, тот уже практически с ним покончил. Он был так близко от врага, что даже на бегу смог прицелиться и прострелить батарианцу грудь. О'Рейли вбежал секундой позже, моментально остановившись, когда увидел дах, лежащую лицом вниз, в быстро расплывающейся луже крови. «Пошел!» — крикнул на него Андерсон. «Быстро к лифту!» О'Рейли коротко кивнул и побежал дальше, оставив позади Андерсона, который решил проверить свою павшую напарницу. Лейтенант опустился на одно колено и перевернул ее на спину. Он чуть было не подпрыгнул от неожиданности, когда увидел, как она открыла глаза. «Этот тупой ублюдок слишком низко целился», — с трудом проговорила она сквозь стиснутые зубы. «Он попал мне в ногу». Андерсон посмотрел вниз и убедился, что она говорит правду. Несколько случайных пуль пробили кинетические щиты, которые защищали ее грудь, и срикошетили от тяжелых пластин бронежилета, оставив только маленькие вмятины и царапины. Но ее правая нога, где броня была тоньше и куда пришелся основной удар, была полностью разбита. «Тебя когда-нибудь носили на руках, Дах?» — спросил ее Андерсон. Он отложил в сторону свое оружие и принялся быстро снимать с себя бронежилет. «Я не из тех девочек, которых носят на руках, сэр», — ответила она, срывая с себя пояс и сбрасывая все лишнее обмундирование. «Ничего страшного», — пояснил он, помогая ей сесть. Ее бронежилет все еще был на ней, но они и так уже потратили слишком много времени. «Все, что от тебя требуется, — это держаться». Он помог ей обхватить его за шею и плечи, потом встал и на мгновение пошатнулся под ее тяжестью. Опустив назад руки, он для удобства обхватил ее за бедра, а она железной хваткой обвела руками его шею. «Поехали», — пробормотала она, пытаясь скрыть мучительную боль в ноге, которая возникала при малейшем движении. Андерсон сделал несколько неуверенных шагов, пытаясь идти как можно быстрее и в то же время сохранять равновесие с неудобной ношей на плечах. К тому времени, как они добрались до большой пещеры со сталактитами, ему удалось настроиться на подходящий темп, что-то среднее между галопом и бегом трусцой. И тут сработал таймер. Из главной лаборатории, сердца исследовательской базы, вырвалась чудовищная сила жара и огня, безжалостно сметая все на своем пути. Она сорвала с петель тяжелые стальные двери, оплавила стены и потолок и выворотила из пола толстые усиленные плиты. В пещере, где они находились, последствия взрыва проявились в три этапа. Вначале земля под ними начала вздуваться, сбив его с ног. От сильного удара о камень Дах вскрикнула, но ее голос утонул во второй фазе взрыва, оглушительном грохоте, который эхом прокатился по всей пещере и заглушил все остальные звуки. И, наконец, из глубины комплекса на них навалилась стена раскаленного воздуха, которая прижала их к земле, обжигая легкие и не давая возможности сделать вдох. Андерсон боролся со стихией за глоток воздуха. На секунду он чуть не потерял сознание. Пока он пытался прийти в себя, невидимая рука сдавила ему грудь и прижала к земле. А затем начала медленно отпускать, пока раскаленный от взрыва воздух не рассеялся по всей пещере. Однако они все еще находились в опасности. От мощной взрывной волны прочность всего подземного комплекса оказалась нарушена. Гирлянды искусственных ламп болтались в разные стороны, отбрасывая на стены пещеры причудливые и безумные тени. И хотя у него все еще сильно звенело в ушах, он отчетливо услышал, как стены и потолок пещеры прорезали огромные трещины. Пещера начала обваливаться. «О'Рейли!» — прокричал он по рации, надеясь, что трое солдат в лифте все еще могут его слышать. «Эта пещера вот-вот обрушится! Наверх! Немедленно!» «Как же вы сдах?» — Андерсон едва услышал ответ сквозь шум, хотя по тону О'Рейли было ясно, что капрал кричал во весь голос. «Когда подниметесь на поверхность, отправьте лифт обратно вниз!» — гневно проорал он. «А теперь шевелитесь! Это приказ!» Не дожидаясь ответа, Андерсон подполз к Дах и проверил ее пульс. Она была жива, но отключилась из-за сильной боли в ноге и контузии от взрыва. Собрав последние силы, лейтенант поднялся и забросил ее себе на плечи. Он пустился в отчаянную гонку в надежде вырваться на свободу, а пещера вокруг них разваливалась на части. Сталактиты падали, как огромные острые известняковые копья. На протяжении тысяч лет эти хрупкие колонны поддерживали потолок пещеры, и вот пришел их конец. Широкие трещины прочерчивали пол, стены и своды пещеры. Огромные глыбы камня с грохотом обрушивались на пол и разбивались в пыль и мелкое крошево. Андерсон изо всех сил старался не попасть под обвал. Ему больше ничего не оставалось, кроме как продолжать идти вперед и молиться, чтобы их не раздавило. Поэтому он целиком сосредоточился только на том, чтобы сделать следующий шаг и не упасть. У него не было никакой уверенности, сумеют ли они выбраться. Гирлянды ламп раскачивались над ним и отбрасывали бешено пляшущие тени, усложняя и без того непростую задачу сохранить равновесие на неровной, качающейся земле. Ему сильно досталось во время взрыва. К тому же начала сказываться усталость. Мускулы его ног буквально горели огнем. Тот выброс адреналина, который он ощущал в начале операции, теперь уже улетучился. Его тело было выжато, как лимон. Он шел все медленнее и медленнее. Женщина, бессознательно свисающая с его плеч, казалась ему такой же тяжелой, как и массивные обломки камня, что падали с потолка вокруг них. Когда наконец-то перед его глазами показался лифт, он не удивился, увидев Орейли, Шей и Ли, все еще ожидающих его. Увидев, что их командир идет из последних сил, спотыкаясь на каждом шагу, все трое бросились ему на помощь. У Андерсона уже просто не осталось сил протестовать. Он позволил Дах соскользнуть с его плеч в руки подбежавшим рядовым. Один из них взял ее под мышки, а другой обхватил за бедра. Освободившись от своей ноши, Андерсон потерял равновесие и чуть было не упал, но Рейли успел его подхватить. Опираясь на капрала, он кое-как сумел преодолеть последние 20 шагов до лифта и без сил рухнул на пол. Двери резко закрылись, и кабина начала медленно подниматься вверх. Подъем проходил далеко не так гладко. Лифт двигался рывками, а все механизмы пронзительно скрипели и визжали. Все молчали, будто боялись, что слова могут усугубить их положение. Андерсон так и лежал там, где упал, прислонившись спиной к стенке кабины. Он только и мог что хватать ртом воздух, пытаясь отдышаться. К тому времени, как они поднялись наверх, в безопасность, он достаточно пришел в себя, чтобы заговорить. «Я же сказал вам не ждать нас», — отчитывал он свой отряд, пока они возвращались к Гастингсу. Дах была по-прежнему без сознания, и рядовые также несли ее на руках. «Мне следует вас всех разжаловать за невыполнение приказов», и, выдержав паузу, он добавил: «В противном случае мне придется представить вас всех к медалям». Глава 4. Первый лейтенант Кали Сандерс была умной девушкой. Она являлась одним из лучших техников Альянса по компьютерам и другим системам. Она была привлекательной, и другие солдаты всегда пытались добиться ее внимания, когда она не была на дежурстве. Она была молода, 26 лет, и как минимум полвека здоровой и полноценной жизни ожидали ее впереди. Но она знала, что вот-вот совершит самую большую ошибку в своей жизни. Она осторожно оглядела бар, нервно потягивая выпивку, и постаралась вжаться в свой угол так, чтобы не привлекать ничего внимания. Кали была вполне обычной девушкой среднего роста и телосложения. Единственное, чем она выделялась, так это своими светлыми волосами до плеч, генетически рецессивной чертой. Натуральные блондины практически полностью исчезли, а Кали была пепельной блондинкой с коричневыми прядями. Все еще было достаточно много людей, которые продолжали красить волосы в светлый цвет. Обычно Кали не выделялась из толпы. Это помогло ей избежать внимания и здесь. В черной дыре было полно народу. Большинство посетителей бара были людьми. Неудивительно, учитывая то, что бар был высококлассным учреждением, до которого можно было добраться пешком от космопортов на Элизиуме, самой старой и самой большой колонии Альянса в Скайлийском пределе. Но как минимум треть постоянных посетителей были инопланетянами. Среди них преобладали батарианцы. Кали различала в толпе их узкие головы, качающиеся на желистых шеях. У них были большие ноздри и крупные, почти плоские носы в форме перевернутого треугольника, направленного вершиной к низу, в сторону тонких губам и заостренного подбородка. Их лица покрывали короткие и редкие волосы, которые напоминали мягкую шерсть на лошадином носу, хотя возле рта волосы были длиннее и толще. Плоская полоса выступающего хряща проходила по верхней части голову, спускаясь к затылку. Но, несомненно, главной отличительной чертой этой расы было то, что они обладали двумя различными парами глаз. Одна пара была глубоко посажена в выдающихся костистых глазницах, которые выступали по обеим сторонам их лица и придавали их черепу примечательную форму алмаза. Вторая пара глаз была меньшей по размеру, и располагались глаза ближе друг к другу, выше на лице, но чуть ниже середины лба. Батрианцы имели обыкновение смотреть на вас всеми четырьмя глазами сразу, что приводило в замешательство представителей других рас с одной парой глаз, которые не знали, в какую пару им смотреть во время беседы. Неспособность сосредоточить взгляд на собеседнике приводила в замешательство большинство представителей других рас, и батрианцы всегда пытались использовать это преимущество при заключении каких-либо сделок и ведении переговоров. Так же, как и Альянс, батрианское правительство активно колонизировало предел, пытаясь укрепиться в регионе, выгодном для установления своего влияния. Но сегодня в черной дыре можно было встретить представителей и других инопланетных рас. Кали разглядела в толпе нескольких турианцев, но их отличительные особенности были скрыты твердыми татуированными щитками из хрящей и кости, которые покрывали их головы и лица, как безумные языческие маски. Она заметила небольшую группу саларианцев с быстрыми бегающими глаза на другом конце помещения. Пара массивных кроганов-охранников маячила в тени возле дверей, подобно доисторическим динозаврам, стоящим на задних ногах. Несколько неповоротливых волусов, переваливаясь, ходили по комнате. Единственная официантка Азари, изящная и красивая, легко скользила в толпе, двигаясь от стола к столу и удерживая на весу поднос, заполненный напитками. Кали пришла сюда одна, и ей казалось, что все остальные посетители стараются держаться группами. Они сидели за барной стойкой, толпились вокруг высоких столов, танцевали или просто подпирали стены. Казалось, каждый из них хорошо проводит время, смеясь и болтая с друзьями, коллегами или деловыми партнерами. Кали удивлялась, как они могут слышать друг друга в таком шуме. Постоянный гул сотни голосов, говорящих одновременно, поднимался к самому потолку и обрушивался на нее подобно волне. Она пыталась не обращать на это внимания, все больше вжимаясь в свой уголок. Когда она пришла сюда в первый раз, то думала, что будет чувствовать себя комфортно в толпе. Возможно, она могла бы просто раствориться в безликой массе людей. Но напитки в черной дыре были такими же крепкими, как и неколебимая репутация заведения. И хотя она пила только второй стакан, ее чувства были уже слегка притуплены. Сейчас здесь было слишком много шума и движения. Кали не могла сосредоточиться на том, что происходило вокруг. Ни у кого здесь не было ни малейшей причины подозревать в чем-либо молодую женщину, стоящую в одиночестве в углу. Но она поймала себя на том, что постоянно оглядывает помещение в поисках того, кто бы мог следить за ней. В настоящий момент никто даже и не смотрел в ее направлении, но это ее ничуть не успокоило. Она была в крайне затруднительной ситуации, и подогретая алкоголем паранойя вовсе не облегчала ее положение. Кали поставила стакан на маленькую стойку, встроенную в стену бара, и попробовала собраться с мыслями, оценивая положение. 16 часов назад она без разрешения покинула расположение исследовательского комплекса Сайдена. Сам по себе уход с базы не являлся серьезным нарушением, но когда она не явилась на свою смену 8 часами позже, ее положение намного осложнилось. Невыполнение обязанностей было достаточно серьезным проступком, и его могли занести в ее личное дело. А еще через 4 часа ее статус официально приравняют к преступлению, но несанкционированное отсутствие, за которое придется отвечать на трибунале, затем последует постыдное разжалование и, возможно, даже тюремное заключение. Она подняла свой недопитый стакан и сделала еще один длинный глоток, надеясь, что алкоголь приостановит стремительный поток ее мыслей. Все казалось таким простым вчера, когда она покинула базу. У Кали были доказательства того, что ее начальство проводило нелегальные исследования, и она собиралась сообщить об этом. Она села на корабль, покидающий базу, предъявив поддельный пропуск. Для этого ей пришлось взломать охранную систему. И через несколько часов прибыла сюда, на Элизиум. И где-то на середине полета она начала задумываться, правильно ли она поступила. У нее было достаточно времени для того, чтобы осознать последствия своих действий, и, наконец, она поняла, что все поступки не могут быть только хорошими или только плохими, как ей казалось вначале. Она и представить себе не могла, скольких людей на базе могло затронуть официально начавшееся расследование. А что, если люди, с которыми она работала, люди, которых она считала своими друзьями, были как-то замешаны в этом? Действительно ли она хотела подставить их? Она чувствовала, что это было бы в какой-то степени предательством по отношению к ним. Но ее нерешительность все-таки преодолела лояльное отношение к сослуживцам. Она рисковала собственной карьерой. У нее были доказательства того, что на Сайдоне проводились несанкционированные исследования, и доказательства эти были получены незаконным путем. Ей пришлось взломать файлы под грифом «совершенно секретно». И действовала она, руководствуясь исключительно своими подозрениями и интуицией. Ее подозрения оказались верны, но фактически все ее расследование было изменой Альянсу. Чем больше Кали думала об этом, тем больше осознавала, что и понятия не имеет о том, во что же она себя втянула. Она не знала, действовало ли ее начальство в одиночку или всего лишь выполняло приказы тех, кто занимал более высокое положение. А что, если она сообщит об их незаконной работе именно тому человеку, который и отдал эти приказы? Изменится ли что-нибудь? Или они просто замнут это дело? Может, она портит себе карьеру и рискует получить приличный тюремный срок ни за что? По правде говоря, если они действительно захотят найти ее, это не составит для них особого труда. Она зарегистрировалась по поддельным документам на корабле, летящем на Элизиум. Но она сомневалась, что Альянс пошлет кого-нибудь за ней. Они не сделают этого до тех пор, пока не пройдет более 20 часов, и ее нарушение не станет преступлением. Значит, у нее еще оставалось немного времени, чтобы все обдумать. Не то чтобы по прошествии еще нескольких часов что-то могло измениться. Она обдумывала эту проблему с тех пор, как приземлилась. Кали слишком нервничала, чтобы заснуть. Она была слишком напугана, чтобы вернуться на Сайдон и принять наказание. Слишком сбита с толку, чтобы продолжать начатое. Она переходила из одного питейного заведения в другое, выпивая лишь по паре стаканов и уходила, чтобы немного протрезветь. Она никогда не оставалась в одном месте надолго, так как боялась привлечь к себе внимание. Из бара она шла в закусочную, а оттуда в какой-нибудь клуб. Как будто надеялась, что на нее вдруг снизойдет неожиданное озарение, и все ее проблемы волшебным образом разрешатся. Она взглянула на видеомонитор, вмонтированный в стену на противоположной стене бара. Он показывал новости, и взгляд Кали привлекло знакомое изображение. Хотя она и не могла слышать, что передавали в новостях, она узнала фотографию исследовательского комплекса Сайдона. Кали удивленно вздернула бровь и прищурилась, пытаясь прочесть строку, быстро бегущую по нижней части экрана. Исследовательская база Альянса атакована. Ее глаза широко распахнулись от волнения, и она со стуком опустила свой стакан на стол, расплескав остатки выпивки. Не обращая на это внимания, она вылезла из своего угла и начала пробираться сквозь толпу, расталкивая других посетителей, пока не подошла к монитору достаточно близко, чтобы расслышать слова диктора. Детали пока не уточняются, но мы получили официальное подтверждение от источников внутри Альянса, что, по-видимому, исследовательский комплекс Сайдона подвергся нападению террористов. Желая услышать больше, Кали продвинулась вперед и нечаянно задела мужчину, который пролил свою выпивку. Мужчина повернулся к ней и сердито воскликнул: «Эй, смотри, куда лезешь!» Но тут же замолчал, когда увидел, что его задела красивая молодая женщина. Кали даже не взглянула на него, она не могла оторвать взгляд от экрана. На место происшествия все еще не допускают репортеров, в ожидании проведения расследования Альянса, поэтому мы не можем предоставить никаких снимков. Мужчина взглянул вверх на экран, изобразив интерес к происходящему, в надежде завязать знакомство с девушкой. «Батарианцы, должно быть», произнес он многозначительно. Друг, с которым разговаривал мужчина, согласился с ним, стремясь произвести впечатление на девушку, прервавшую их беседу. «Альянс ожидал нечто подобное уже несколько месяцев», — авторитетно заявил он тоном, не допускающим возражений. «Мой двоюродный брат служит там, и он сказал мне...» Пристальный взгляд Кали заставил его закрыть рот. Когда он замолчал, она повернулась обратно к экрану как раз вовремя, чтобы поймать конец сообщения. Нет никаких сообщений о выживших. А теперь к другим новостям. Посол людей на Камале недавно проводил пресс-конференцию, на которой объявил о подписании нового торгового соглашения. Выживших нет. Кали онемела от этих слов, как будто они нанесли ей оглушительный удар. А ведь только вчера она была на базе. Вчера! И если бы она не сбежала оттуда со своими глупыми разоблачениями, она сейчас была бы мертва. Комната поплыла перед ее глазами, и Кали почувствовала, что сейчас потеряет сознание. Мужчина, которого она толкнула, поймал ее, когда она пошатнулась, и поддержал ее, пока она боролась с головокружением. «Эй, в чем дело?» В его голосе слышалось неподдельное беспокойство. «С вами все в порядке?» «Что?» — пробормотала Кали, даже не осознавая, что ее поддерживает совершенно незнакомый мужчина. Мужчина помог ей подняться, а затем отпустил, хотя и был готов броситься к ней на помощь, если бы она снова упала. Он положил руку ей на плечо, чтобы успокоить ее, или, возможно, чтобы помочь ей сохранить равновесие. «Вы знали кого-то на базе? У вас были там друзья?» «Да, то есть нет». Слишком большое количество выпитого, недосыпания и потрясения от того, что случилось на Сайдоне, совершенно выбило ее из колеи. Но Кали почувствовала себя лучше, когда снова ощутила, что твердо стоит на земле. Ее живой ум уже анализировал ситуацию, и она, наконец, в полной мере осознала, что же только что произошло. Она покинула исследовательскую базу за считанные часы до того, как кто-то напал на нее. И теперь она была не только выжившей, но и подозреваемой. Двое мужчин смотрели на нее с удивлением, смешанным с беспокойством. Она мягко освободилась от придерживающей ее руки и улыбнулась им. «Извините, эта история совсем сбила меня с толку. У меня есть знакомые в Альянсе». «Мы можем что-нибудь для вас сделать?» — спросил второй мужчина. Кали почувствовала, что он говорит искренне. Он был просто добрым парнем, который заботится о девушке одной с ним расы. Но все, чего она сейчас хотела, так это просто покинуть это место, не предпринимая никаких действий, которые могли бы привлечь к ней внимание. «Нет, нет, спасибо. Я в порядке. Спасибо вам». Говоря это, она сделала шаг назад. «Мне нужно идти. Я опоздаю на работу. Извините, что разлила ваш напиток». Она повернулась и исчезла в толпе, направившись к дверям. Оглянувшись, она с облегчением увидела, что ни один из мужчин не сделал попытки последовать за нею. Они просто пожали плечами, забыв об этой странной встрече, и продолжили беседу. Кали вышла из бара. На улице было темно и холодно. Новость об уничтожении Сайдена отрезвила ее, но она все-таки хотела побыть на свежем ночном воздухе, чтобы окончательно привести в порядок свои мысли. Черная дыра была расположена на одной из главных магистралей Элизиума. Так как солнце зашло совсем недавно, на улице еще было полно прохожих. Кали быстро спустилась по оживленной улице, никуда конкретно не направляясь. Она просто чувствовала необходимость двигаться. Она оглядывалась, пробираясь сквозь толпу пешеходов. Паранойя опять начала охватывать ее, и она шарахалась от каждого встречного и вздрагивала при каждом резком звуке. Она чувствовала себя уязвимой рядом с этими незнакомыми людьми. Пустынный переулок показался ей надежным укрытием. Она устремилась по узкой улочке и остановилась только тогда, когда добежала до конца квартала. Шум толпы и транспорта, доносившийся с проспектов, был теперь совсем слабым шорохом. Новости о Сайдоне изменили все. Ей нужно было переосмыслить ситуацию. Стало ли ее исчезновение каким-то образом причиной нападения? Трудно было поверить в то, что это простое совпадение, но все же она не могла представить себе, как два этих происшествия могли быть связаны между собой. Одно было известно наверняка. Ее сейчас ищут. Ей придется заметать следы, найти способ улететь с Элизиум и сделать это так, чтобы ее не смогли отследить. Ей нужно найти поддельное удостоверение личности или подкупить кого-нибудь, чтобы незаконно попасть на корабль. Если она останется здесь еще на некоторое время, кто-нибудь, связанный с... Кали вскрикнула, когда почувствовала, как тяжелая рука опустилась ей на плечо. Она обернулась и обнаружила, что смотрит прямо в грудь огромного, внушающего страх мужчины с такой же пугающей хваткой. Взглянув вверх, она встретилась с его холодным и жестким взглядом. «Калли Сандерс?» Это было скорее обвинение, чем вопрос. Испуганная, она попыталась отступить назад, изворачиваясь и пытаясь освободиться. Удерживающий ее мужчина грубо встряхнул ее, и она поморщилась от боли, когда его ногти впились ей в ключицу. «Лейтенант Калли Сандерс, вы арестованы по подозрению в организации заговора против Альянса». Удивление Калли длилось всего секунду, а потом она увидела одежду, которая была на мужчине. Сейчас она четко разглядела его униформу. Военная полиция Альянса. Должно быть, он заметил Калли на проспекте, а затем последовал за ней в этот пустынный переулок. Решимость покинула ее. Она опустила голову, ей ничего не оставалось, кроме как сдаться. «Я не делала этого», — прошептала она. «Это не то, что вы думаете». Он усмехнулся, как будто не поверил ей, но все-таки убрал руку с ее плеча. Калли уже чувствовала, как под одеждой набухает синяк. Мужчина вытащил пару наручников и помахал ими перед ней так, чтобы она их разглядела. Суровым тоном он приказал: «Повернитесь, лейтенант, руки за спину». Она поколебалась, затем кивнула. Сопротивление только усугубило бы положение. Она была невиновна, и теперь ей придется доказывать это перед военным трибуналом. «Не пытайтесь бежать», — предупредил он. «Я уполномочен применить оружие, если потребуется». Его слова обратили ее внимание на оружие на его бедре, когда она медленно поворачивалась к нему спиной, подчинившись приказу. Краем глаза она заметила пистолет «Страйкер» производства Эхилского синдиката, закрепленный на бедре мужчины. Ее мозг выдал предупреждение, когда она почувствовала, как наручники защелкнулись на ее правом запястье. Стандартным оружием для всего персонала Альянса был пистолет «Хайнеке Идар Р-7», но уж никак не «Страйкер». Она осознала это спустя секунду после того, как наручники защелкнулись на ее левом запястье. Повинуясь инстинкту и выбросу адреналина, Калли резко откинула голову назад. За свои усилия она была вознаграждена смачным хрустом, когда ее затылок впечатался прямо в лицо мнимого военного полицейского Альянса. Она обернулась, когда мужчина упал на колени, ошеломленный ее внезапным нападением. Его руки безвольно болтались по бокам, из носа и рта текла кровь, образуя темное пятно на лице, и Калли ударила его коленом прямо в поврежденное лицо, нанося ему еще большую травму. Удар отшвырнул его назад. Он упал на бок, издав булькающий звук, и задохнулся, когда кровь попала ему в горло. Его тело дергалось, и он размахивал ногами, пытаясь защититься от Калли. Но она была безжалостна. Она не знала, кем был этот самозванец, наемником или убийцей, но она прекрасно понимала, что если не избавиться от него сейчас, то умрет. Вспоминая приемы рукопашного боя, которым весь персонал Альянса обучался во время основной подготовки, она с легкостью уклонилась от его слабых ударов. Ее единственным оружием были ее ноги, так как руки были скованы за спиной. Она двигалась вокруг распростертой фигуры так, чтобы стальные носки и тяжелые каблуки ее армейских сапог попадали по уязвимым местам на его голове и груди. Ее противник перекатился на живот, пытаясь защититься. Калли секунду колебалась, а затем нащупала его оружие в кобуре. Она прыгнула вперед и наступила сапогом на его пальцы, раздавливая их и превращая в кровавое месиво из костей и плоти. Она не обратила никакого внимания на завывания и сдавленные крики человека, который пытался умолять ее о пощаде, захлебываясь кровью и выплевывая выбитые зубы. Он все еще был в сознании, а значит, представлял угрозу. Она с силой ударила его в висок, возможно, даже проломив ему череп. Его тело дернулось, а затем обмякло. Сильный удар по ребрам не вызвал никакой реакции, убедив Калли в том, что мужчина отключился. Она опустилась на землю рядом с телом, двигаясь очень быстро на тот случай, если бы кто-то сейчас вышел на улицу, чтобы узнать, что послужило причиной шума. Самозванный полицейский сковал ее руки за спиной, но он плохо потрудился. Металлические кольца свободно скользили на ее запястьях, что позволяло Калли двигать их на несколько дюймов вверх и вниз к предплечью, но этого было достаточно для того, чтобы освободиться. Изворачиваясь и стараясь изо всех сил, она сумела выгнуть тело так, что ей удалось опустить руки вниз к бедрам, а затем еще ниже, к коленям. Она перекатилась на спину и на бок изгибаясь так, что смогла вытащить ноги из кольца скованных рук. Ее руки все еще оставались в наручниках, но, по крайней мере, сейчас они хотя бы находились перед ней. Подавляя рвотный рефлекс, она поползла на руках и коленях через лужу крови своего нападавшего и оказалась прямо над неподвижным телом. Он все еще дышал, но дыхание его было прерывистым и затрудненным. Каля перевела дыхание, она не знала, как она еще держится. Она не чувствовала никакого раскаяния от того, что жестоко избила его, она всего лишь спасала свою жизнь. И все же она была рада, что смерть этого человека не останется на ее совести. Ее жизнь спасли тренировки и выброс адреналина, а также легкомыслие ее противника. Но как только адреналин исчез, и она огляделась, то ощутила первые признаки паники. Она была солдатом, но никогда не принимала участия в боях. И она никогда не сталкивалась ни с чем подобным. «Давай же, Сандерс!» — голос внутри нее принадлежал ее бывшему инструктору по тренировкам, хотя слова были ее собственными. «Ты еще не выбралась из этой передряги!» Она скрипнула зубами, решительно настроившись закончить начатое. И все же Кали содрогнулась, когда зашарила руками по пропитанному кровью поясу мужчины. Она нашла ключи, чтобы освободиться от наручников. Однако сделать это оказалось даже труднее, чем протащить ноги через кольцо скованных рук, так как Кали пришлось зажать ключ в зубах и попытаться попасть им в замок. Но через несколько минут бесплодных попыток она наконец-то услышала щелчок, и наручники упали с ее левой руки. Со свободной рукой ей потребовалось всего секунда, чтобы открыть второй замок. И вот она была уже свободна. Кали бросила быстрый взгляд вокруг, с облегчением удостоверившись, что на улицу по-прежнему никто не вошел. Она вытащила оружие из кобуры мужчины, проверила предохранитель и повесила его себе на пояс под куртку. Она поднялась и замерла. Она не знала, на кого работает тот человек, который лежал у ее ног без сознания, но было очевидно, он искал именно ее. Это означало, что и другие, вероятно, тоже ее искали. Они будут вести наблюдение за космопортами, дожидаясь, когда же она покинет эту планету. Она попала в ловушку. Она даже не могла вернуться на главную улицу. Только не сейчас, когда ее одежда испачкана в крови. У нее оставался только один выход. Кали сделала еще один глубокий вдох, чтобы успокоиться, и, оставив тело лежать на том же месте, двинулась прочь от оживленных проспектов. Остаток ночи она провела, пробираясь по боковым улицам Элизиума, стараясь не попадаться никому на глаза, медленно продвигаясь к дому единственного человека, к которому она могла обратиться за помощью. Человека, с которым, как она пообещала своей матери, она не заговорит никогда. Глава 5. За 10 лет, прошедшие с момента открытия Камалы батарианскими разведчиками, она успела превратиться в одну из самых важных планет Скайлийского предела. На большинстве других колонизированных планет первичное население было мало, и поэтому поселенцы в основном сосредотачивались вокруг одного главного города. Камала же могла похвастаться сразу двумя отдельными густонаселенными районами, в каждом из которых проживало более миллиона человек. Юджон, столица планеты, и слегка превосходящий ее по населению Хейтер, в котором находились основные космопорты. Города располагались на расстоянии почти в 500 километров друг от друга, на противоположных краях обширной, негостеприимной пустыни, источника быстрого развития Камалы. Именно здесь, под тонким слоем оранжевого песка и твердой красной скальной породы, находились самые богатые залежи нулевого элемента в пределе. Нулевой элемент был самым ценным топливом в галактике, и колонисты со всех сторон стекались на Камалу в попытках разбогатеть, работая на сотнях добывающих и перерабатывающих предприятий, разбросанных по всей пустыне. Большинство населения планеты составляли батарианцы, и только они в полном объеме пользовались привилегиями гражданства и местных законов. Но, как и на любой другой колониальной планете, здесь никогда не иссякал поток туристов и иммигрантов всех возможных рас из пространства цитадели. Камала была, пожалуй, самой богатой колониальной планетой батарианцев, а Эдан Хаддах был одним из самых богатых батарианцев на Камале. Судя по всему, он входил в десятку богатейших личностей всего Скайлийского предела и не пытался скрыть этого. Обычно он одевался по последнему слову моды. Созданные мастерами Азари, его костюмы были сшиты из лучших материалов, импортируемых с самой Тессии. Его внешний вид был пышным и экстравагантным. Сбегающая вниз черная мантия с яркими вкраплениями красного, выгодно подчеркивающая оттенки его кожи. Но для сегодняшней встречи он надел обычный коричневый костюм, а сверху тускло-серое пальто. Для того, кто привык поражать окружающих показной напыщенностью, сегодняшнее обыденное одеяние Дана Хаддаха было практически идеальной маскировкой. В обычный день Эддан наслаждался бы в данный момент стаканчиком спиртного на ночь, маленькими глотками потягивая лучший ханарский ликер в своем уютном особняке в Юджоне. Но эта ночь решительно отличалась от всех остальных. Вместо того, чтобы наслаждаться покоем и роскошью, он сидел на жестком стуле в богом забытом складе, в пустыне на окраине Хейтра, ожидая самого знаменитого охотника за головами во всем пределе. А Эддан не любил ждать. Однако ждал он не один. Дюжина членов банды наемников под названием «Синее солнце» околачивалась на складе. Шестеро из них были батрианцами, двое — турианцами, а остальные были людьми. Эддан также не любил людей. Как и его собственная раса, они ходили на двух ногах. И хотя они были почти одинакового роста с батрианцами, люди имели более широкую грудь, более мощные руки и ноги. У них были короткие крепкие шеи и квадратные головы. Кроме того, их лицам, казалось, недоставало выражения и интеллекта из-за того, что у них было лишь по два глаза. Вместо ноздревых отверстий у них были странные выступы на лице, называемые носами. У них даже рты были необычными. Их губы были настолько полными и пухлыми, что оставалось только удивляться, как им удается четко произносить слова. В общем, люди больше всего походили на Азари, еще одну расу, которую не любил Эддан. Но он был не из тех, кто мог позволить личным предубеждениям помешать делу. Кроме синих солнц, в Скайлийском пределе было еще несколько так называемых частных охранных организаций, и большинство из них просили меньше за свои услуги. Но солнца были известны благодаря своей осторожности и безжалостной эффективности одновременно. В прошлом Эддан несколько раз пользовался их услугами, когда предоставлялась возможность для нетрадиционного ведения бизнеса. И поэтому он не понаслышке знал, что их репутация была вполне заслужена. И он не хотел доверять столь важную миссию кому-то еще, только лишь из-за того, что солнце стали с недавних пор принимать в свои ряды людей. Даже несмотря на то, что именно человек из их числа провалил задание на Элизиуме. В обычной ситуации Эддан не стал бы напрямую общаться с наемниками. Он предпочитал работать через своих агентов и посредников, чтобы сохранить инкогнито, а также чтобы избежать общения с теми, кто находился ниже него по социальному положению. Но тот, кого он собирался нанять сегодня, настоял на личной встрече с ним. Эддан вовсе не собирался приводить охотника за головами к себе домой или встречаться с ним в одиночку. Поэтому он облачился в неприметные одежды, покинул свой особняк и на частном самолете отправился за несколько сотен километров к окрестностям города-близнеца Юджона на другом краю пустыни. И теперь он проводил ночь вместе с наемниками в холодном пыльном складе, сидя на жестком стуле, от которого у него болела спина и немели ноги. А охотник за головами опаздывал уже на час. Но он уже не мог передумать и отступиться. Он слишком глубоко увяз во всем этом. Синие солнца, присутствующие здесь, знали, кем он был. И теперь он был вынужден сделать их своими личными охранниками, пока работа не завершится. Это была необходимая мера, ведь только так он мог сохранить свою личность в тайне от остальных наемников синих солнц. То, что произошло на Сайдоне, не могло остаться незамеченным. Эддан не мог позволить кому бы то ни было обнаружить его причастность к этому делу. Он также не мог позволить себе оставлять какие-либо следы, и именно поэтому согласился на сегодняшнюю встречу. «Он здесь», — Эддан слегка вздрогнул, услышав голос. Один из синих солнц, батрианец, тихо подкрался к нему сзади и теперь стоял настолько близко, что мог шептать ему прямо на ухо. «Приведите его», — Быстро вернув себе самообладание, ответил Идан. Наемник кивнул и вышел, а его хозяин поднялся с ужасно неудобного стула. Через мгновение появился и почетный гость. Он был, пожалуй, самым впечатляющим Кроганом из всех, что когда-либо видел Эдан. Ростом почти 2,5 метра и весом около 200 килограмм, он мог считаться крупным даже по меркам своей расы рептилий, но он не был громадным. Как и у всех Кроганов, верхняя часть его спины была чуть выгнута, что придавало ему горбатый вид. Широкий нарост из костей и чешуи лишь усиливал этот эффект. Нарост начинался в верхней части спины, закрывал шею и плечи наподобие толстого панциря и почти сливался с крупной головой. Грубые кожистые пластины прикрывали верх его черепа и заднюю часть шеи. Его черты были прямыми и грубыми, почти доисторическими. У него не было ни четко различимого носа, ни ушей, а его глаза были маленькими и располагались далеко друг от друга по обеим сторонам головы. Но глаза эти светились жестокой хитростью. Кроганы могли прожить несколько столетий, и с возрастом их цвет лица становился более тусклым и темным. Кожа этого Крогана была сплошь покрыта коричневыми и бурыми крапинами. От бледно-желтых и зеленых оттенков, характерных для молодых представителей его рода, не осталось и следа. Сеть бесцветных рубцов и шрамов украшала его лицо и шею. Эти следы прошлых битв создавали жуткое впечатление, будто все его кровеносные сосуды были готовы прорваться через поверхность кожи. На нем был легкий бронежилет, но оружия видно не было. Его забрали на входе, в соответствии с приказом Эдана. Но даже без оружия он излучал опасность и угрозу. В походке Крогана была какая-то странная тяжелая грация, будто некое стихийное бедствие двигалось по складу, безжалостное и неудержимое. Четверо наемников «Синих солнц» шагали подвое по обеим сторонам от него. Их присутствие должно было припугнуть охотника с головами, и в случае, если переговоры осложнятся, они должны были удержать его от проявления агрессии. Но очевидно было, что напуганы именно они. Их напряжение чувствовалось совершенно ясно, будто бы они шли по краю вулкана, готового вот-вот взорваться. Один из них, человек с татуировкой в виде синего солнца вокруг левого глаза, постоянно держался за свой пистолет, висящий у него на боку, будто бы прикосновение к оружию придавало ему храбрости. В иной ситуации их волнение показалось бы Эдану забавным, если бы ему не приходилось сейчас полагаться на их защиту. Батырянец решил, что сделает все, что в его силах, чтобы эта встреча прошла гладко. Подойдя ближе, Кроган остановился и оскалил зубы. Его губы растянулись, обнажив острые клыки. Или, может, это была такая улыбка? Он застыл в нескольких шагах от батырянца, по бокам от него все еще стояли четверо наемников. «Меня зовут Скар», — прорычал гость столь низким голосом, что по полу прошла вибрация. «Я Эдан Хаддах», — ответил батырянец, слегка склонив голову влево, что было знаком восхищения и уважения среди представителей его расы. Скар склонил свою голову в ответ, но его поклон вышел в правую сторону. Таким жестом обычно приветствовали подчиненных. Эдан невольно вспыхнул от негодования. Либо Скар пытался оскорбить его, либо Кроган просто не понимал значения жестов. Он решил остановиться на последнем варианте, хотя, исходя из того, что он слышал о Скаре, первый вариант был более чем вероятен. «Обычно я не встречаюсь лично с теми, кого нанимаю», — объяснил он. «Но в твоем случае я решил сделать исключение. Твоя репутация и навыки достойны того, чтобы я изменил своим принципам». Скар насмешливо фыркнул, пропустив мимо ушей комплимент. «А твоя репутация подразумевает одежду получше. Уверен, что сможешь заплатить за мои услуги». Со стороны батырианцев в комнате раздался недоуменный шепот. Сомневаться в достатке того, кто стоял выше тебя по социальному положению, было смертельным оскорблением среди батырианцев. И снова Эдан задался вопросом, сделал ли Скар это замечание нарочно. К счастью, ему уже приходилось общаться с менее культурными расами галактики. К тому же он нанимал Скар не из-за его знания этикета. «Можешь быть уверен, у меня достаточно денег, чтобы заплатить тебе. ровным и спокойным голосом ответил он. «Это простая работа». «Это как-то связано с базой на Сайдоне?» И Дан в удивлении коротко моргнул своими внутренними глазами. Переговоры были утонченным искусством обмана и дезинформации, где каждая из сторон утаивала что-то в попытке одержать верх. А Эдан только что лишился своего преимущества. Его неосознанная реакция подтвердила, что он хотел сохранить это в тайне. Если, конечно, Кроган сообразил, что к чему. «Сайдон? С чего ты это взял?» — подчеркнуто ровным голосом спросил он. Скар пожал своими широкими плечами. «Простое предчувствие. Кстати, мой гонорар только что возрос. В твои задачи входит просто найти и уничтожить цель», — продолжал Эдан. Его голос не изменился, однако внутри он проклинал себя за упущенное преимущество. «Цель? Всего одна?» «Всего одна. Человек. Женщина». Кроган повернул по сторонам свою голову, рассматривая дюжину или более того синих солнц, рассредоточенных по складу. «У тебя тут много людей. Почему бы тебе не поручить эту грязную работенку им?» Эдан колебался. Он предпочитал задавать вопросы и не любил отвечать на них. Он опасался допустить еще одну ошибку в переговорах. Но даже эта его нерешительность выдала больше, чем он ожидал. Скар рассмеялся коротким лающим смешком. «Эти салаги завалили дело, не так ли?» Каждый наемник на складе напрягся при этих словах, лишь подтверждая сказанное Кроганом. Не то чтобы это имело значение. Каким-то образом Эдан знал, что Скар поймет обман, сколько ни отрицай. Поэтому он просто кивнул, уступая еще одно очко своему оппоненту. «Что произошло?» Кроган желал знать все детали. «Я нанял синих солнц, чтобы они разыскали ее и доставили ко мне для допроса», — признал Эдан. «Один из них заметил ее на Элизиуме. Остальные нашли его спустя несколько часов ползающим по улице и пытающимся собрать свои зубы. Вот что случается, когда скупишься нанять настоящего профессионала». Это замечание Крогана стало последней каплей. Человек с татуировкой выхватил свой пистолет и ударил Крогана рукояткой по голове сбоку. Сила удара заставила голову Скара сильно качнуться в сторону. Однако он не упал, а развернулся с ужасающим рычанием и отвесил напавшему на него такой силы удар левой рукой, что сломал тому шею. Трое оставшихся наемников навалились на Скара еще до того, как тело их товарища осело на землю. Их общий вес тянул большого чужака к полу. Перед встречей Эдан дал им четкое указание не убивать Скара без крайней необходимости. Он нужен был, чтобы выследить сбежавшую женщину. Поэтому вместо того, чтобы застрелить охотника за головами, они втроем пытались удержать его и вырубить ударами своих пистолетов. К сожалению, никто не сказал Скару, что он не может убивать их. Длинный зазубренный нож, до этого спрятанный то ли в сапоге, то ли за поясом, то ли в рукаве, как по волшебству возник в его руке. Эдан отскочил от дерущихся, когда лезвие ножа перерезало горло одному из наемников. Обратным движением Кроган полоснул по второму наемнику, попав вместо стыка двух броневых пластин между коленом и бедром, и рассек тому бедренную артерию. Наемник инстинктивно попытался зажать сильно кровоточащую рану обеими руками, а Скар со всей силы всадил нож ему в сердце, пробив защитный жилет. Лезвие ножа тут же застряло в кости. И пока Кроган пытался вытащить его, последний оставшийся в живых наемник, еще один человек, воспользовался шансом и, откатившись в сторону, вне зоны досягаемости ножа, тут же вскочил на ноги. Человек выхватил свой пистолет и направил его на залитого кровью охотника за головами, все еще лежавшего на полу. «Не с места!» — срывающимся от страха голосом прокричал человек. Скар быстро посмотрел по сторонам, не обращая внимания на врага перед собой. Он насчитал еще 8 наемников внутри склада. Каждый из них держал свою штурмовую винтовку, нацеленной на него. Скар выронил нож и поднял руки над головой, медленно вставая с пола. Он повернулся лицом к Эдану, а тот наемник, что держал пистолет, на всякий случай отступил на пару шагов назад. «Ну и что дальше, батарианец?» Эдану, наконец, удалось захватить первенство в переговорах, и он собирался развить свой успех. Может, мне следует приказать им убить тебя прямо на месте?» Он сосредоточил взгляд своих внутренних глаз на Скаре, а взглядом второй пары глаз обвел помещение, подчеркивая этим тот факт, что охотник за головами был окружен. Кроган едва сдержался, чтобы не посмеяться над этой пустой угрозой. «Если бы ты хотел убить меня, они бы меня застрелили еще до того, как я успел вытащить нож. Но они этого не сделали. Значит, ты приказал им не убивать меня, из чего следует, что я нужен тебе больше, чем пара мертвых наемников. Моя цена только что опять возросла». Даже будучи окруженным вооруженными наемниками, держащими его на мушке, Кроган оказался достаточно сообразительными и вновь повернул ситуацию в свою пользу. Эддан недооценил интеллект Скара. Он поклялся себе, что больше никогда не совершит подобной ошибки. Он подумал, сколько еще раз в прошлом Скара недооценивали, и что произошло с теми, кто совершал такой промах. «В моем бизнесе ты мог бы заработать кучу денег, Скар», — произнес Эддан, не пытаясь скрыть невольного уважения в голосе. «Я зарабатываю кучу денег в этом бизнесе, и я убиваю людей в дополнение к этому. Так что хватит ходить вокруг да около. Лучше перейдем прямо к делу». Эддан слегка кивнул головой и моргнул всеми четырьмя глазами сразу, что было сигналом наемникам опустить оружие. Им не очень-то понравилось, что Скар убил троих их товарищей, но преданность для них значила меньше, чем деньги. А от того, что трое были мертвы, их собственная доля лишь увеличилась. Один только молодой человек, тот самый с пистолетом, стоящий ближе всех к Крогану, не желал подчиняться. Он в недоумении посмотрел на остальных, все еще держа на мушке Скара. «Что вы делаете?» — крикнул он остальным. «Мы не можем просто так дать ему уйти». «Не глупи, мальчик», — проговорил Скар. «Убив меня, ты не вернешь своих мертвых друзей. Это было простое недоразумение». «Заткнись!» — крикнул тот в ответ, сосредоточив все свое внимание на противнике. Голос Крогана понизился до угрожающего шепота. «Хорошенько подумай, прежде чем сделаешь следующий шаг, человек. Никто больше не желает в этом участвовать. Только ты и я». Наемник начал дрожать, но все-таки по-прежнему держал свое оружие нацеленным на Скара. А того, казалось, это совсем не волновало. «Я досчитаю до трех, и ты опустишь свой пистолет». «Да что ты!» — крикнул наемник. «Сделаешь один шаг, и ты покойник». «Раз». Эддан заметил, что вокруг Крогана внезапно появилась тонкая аура, едва видимая даже двум парам его глаз. Воздух вокруг охотника за головами слегка задрожал, будто свет в помещении начал искажаться вокруг него. Скар был биотиком. Кроган оказался одним из немногих, способных управлять темной энергией, незначительными количествами силы, которые заполняли все так называемые пустые места во Вселенной. В обычной ситуации темная энергия была слишком слаба, чтобы оказывать сколь-нибудь заметное действие на реальный мир. Однако биотики, усилием разума, могли собирать ее в крайне плотные поля. Обладая врожденным талантом к подобным действиям, биотики дополнительно усиливали их при помощи тысяч микроскопических имплантантов, хирургическим путем, вживленных в их нервную систему. Такие индивидуумы могли использовать биотическую реакцию, чтобы высвободить накопленную энергию одним направленным выбросом. Именно это сейчас и делал Скар. Он пытался выиграть время, чтобы набрать достаточной энергии и обрушить ее мощно глупого человека, нацелившего на него пистолет. Но наемник не понимал, что происходит. Среди представителей человеческой расы не было индивидуумов со скрытыми биотическими способностями. Эддан подозревал, что этот человек даже не догадывается о существовании подобной силы. Но он очень скоро с ней познакомится. «Два!» Наемник открыл было рот, но так и не успел произнести ни слова. Скар выбросил свой сжатый кулак в его сторону, и по воздуху прошла волна невидимой темной энергии, направленная на его противника. Ничего не подозревающего человека подняло в воздух и отбросило назад на несколько метров. Он тяжело приземлился на спину, выронив пистолет. На мгновение он оказался оглушен, но этого мгновения хватило Скару, чтобы пересечь разделявшее их пространство и схватить наемника за горло своей трехпалой рукой.